Цель собрания не просто послушать какие-то там красивые, добрые слова о утопической схеме и так далее, а собраться для того, чтобы начать делать какие-то дела, которые нас могут сподвигнуть к той самой цели, которую вот все вы здесь сказали. Справедливое, хорошее, доброе, честное общество, мудрые наши дети, хорошая экология, увеличение, усиление родов наших, ну и так далее и тому подобное, да? Вот такая цель. Поэтому я не верю в то, что сейчас мы, поговорив с вами там 1, 2, 3 дня, вдруг придем к такой-то концепции, которая прям сразу завтра вот во всем мире случится. Такого быть не может. Каждый этап переходный, десятилетия. Вот реально, каждый этап – это десятилетие. Всего 4 этапа. Сейчас попытаюсь их обозначить. Первый этап – договора деньги. Он будет у вас в любом случае. Неважно, в кооперативе это называется паями, участием, какими-то вложениями. Все равно, так или иначе, у вас договора будут присутствовать. И те, кто договора не заключали, они в конечном итоге оказывались перед разрушенным кооперативом. Это факт. Поэтому… Когда я говорю про создание безденежного какого-то общества, сразу вот у многих там представление, ой, как это безденежное, то я говорю, да семья есть? Есть. Вы же не платите деньгами своей семье. Значит, уже такое общество существует. Это раз. Второе, есть общины, которые живут уже так не один десяток лет, после развала СССР они сформировались, где внутри у них денег нет. И неважно, ребенок ты, старушка ты, лучший кузнец, повар, стол накрыт, все возможности, которые есть, тебе доступны. Хочешь обучаться – обучайся, хочешь получать новую специальность – получай новую специальность. За это платить не надо. И никто тебя не берет за проживание, за еду, за там, что ты делаешь. И там рождаются дети. Там идет расширение. Реально в Ростовской области такая община уже чуть ли не 30 лет существует. Это первый этап безденежной экономики. Это вот как раз ответ. Там люди занимаются своими специальностями. Например, там вот есть у них повара, которые отвечают за то, чтобы все были накормлены. Столовая у них постоянно, можешь прийти поесть, попить и так далее. Но при этом есть люди, которые постоянно перемещаются, у них есть специальность, но они перемещаются. Кто-то там навоз сегодня поубирал, завтра помог на кузнице, послезавтра в поле. И у них общественный труд всегда присутствует. И я там не видел людей, которые бы там были какие-то сектантами отмороженными. Живут нормально. Это вот пример безденежной экономики. То есть первый этап, который сейчас, еще раз, это договора деньги. Нам придется его проходить. На нем выявляются человеческие качества, выявляются... Что кто умеет делать, чему кто хочет научиться, какие у него там предназначения, жизненные интересы и так далее и тому подобное. Второй этап, когда внутри уже нашего сообщества такого понятия, как перекладывание денег из одного в кармана в другой, нету. Вот как в этой общине. И, кстати, это не только одна община, есть еще несколько общин, которые также живут. Там нет такого понятия, кто дворник, кто не дворник. Неважно, ты делаешь важное дело для всех, потому что все люди проверены, проверены. Посторонних людей сумасшедших туда не принимают. Он приедет, он там поживет, рядышком там в домике, на него все посмотрят, он поучаствует в труде. Либо он сам отвалится, если он негодяй, либо просто его не примут. В семью же вы, еще раз, не принимайте того, кто ну, не хочет исполнять те уклады, по которым вы живете. Вот сюда мы сейчас зашли, мы же все почему-то тапочки-то сняли, вот здесь тапочек людей-то нету, тапочки все там остались. А если кто-то сказал, я не хочу снимать, и сюда взошли, ну что бы дальше произошло? Ты не принимаешь те условия, которые мы все принимаем, значит, ты нам здесь в нашей общине не нужен такой. Ну, логично же. Ну, правильно? И это же дискриминация? Нет, это наши условия взаимодействия, которые мы, как нормальные люди, поставили для того, чтобы была чистота и порядок. Где здесь дискриминация? Где здесь ущемления какие-то? Если ты дурак, негодяй, ну, что тебе здесь делать? С дураком, негодяем, его не общаться. Мотивация не быть дураком. Но если он видит, что здесь классно, хорошо. Вот давай конкретно это возьмем. Здесь классно и хорошо, вот здесь... Нет, обычно люди приходят, они изначально работают, а потом работа перестает, потому что мотивация попадает. Здесь классно, хорошо, зачем мне работать здесь такое? Это уже, давай с тобой рассматривать. Есть такое направление animals психология, ну, животная психология, да, животного начала. Она даст ответы на те вопросы, которые ты задаешь, это раз. А второе, наши предки всегда смотрели не с точки зрения, на что там человек пришел наниматься, работать, они смотрели, а насколько это соответствует твоим интересам по жизни. Вот, например, у тебя есть какое-то хобби, которым ты прямо вот занимаешься и вот без него жить не можешь? Есть, да? А теперь представь, что это хобби еще и стало бы твоей профессией. Ты бы перестал этим заниматься? Но ты бы не перестал, понимаешь, да? То есть в данном случае есть капиталистический подход мотивации через деньги, через подъем по карьере, что-то еще. А есть человеческий. Я хочу понять, какой твой интерес в жизни, чем ты хочешь заниматься. И вместе с тобой, вместе с общиной мы пытаемся, чтобы ты стал самым лучшим в этом направлении. Чтобы и не загас у тебя интерес, и чтобы у тебя было развитие, и чтобы у тебя было расширение, и чтобы, тебе было, и чтобы ты пользу приносил всем. Ты в это не веришь. Это еще раз. Друзья, еще раз. Вы забываете какой-то, вот вы все время почему-то забываете, что в общину мы принимаем тех, кто нужен общине, который принимает уклады, кто интересуется этим. А вы как будто это забываете. Я же не предлагаю вам с улицы сейчас набрать людей в наш кооператив. Вы что-то все время забываете одну и ту же установку. Мы решаем, кого принять, кого не принять. Мы, кооператив, мы, члены кооператива, мы ответственны за его существование. Зачем нам негодяя-мерзавца принимать к себе, если он мерзавец и негодяй? Слушайте, в любой нормальной организации существует отдел безопасности, который, или приема на работу, как хотите это называйте, который выясняет, тебе как человека, выяснять тебя как мастера, специалиста, брешешь, не брешешь, может, засланный казачок. Еще раз, давайте так, мы или сейчас в тонкостях погрязнем и ничего не достигнем, либо все-таки мы хотим разобраться, как нам достичь чего-то, и эти тонкости мы обязательно обсудим. И смотрите, когда я нарисовал, здесь была нарисована главная цель, эта цель достижима через несколько десятков лет. А вы сейчас начинаете задавать вопросы, который уже на втором, на третьем, на четвертом этапе. Договор деньги, первый этап, еще тоже об этом забывайте, уже четыре раза сказал. Договор деньги определяет, если ты не выполнил что-то, то в этом случае тогда ты и денег не получишь. Так вот, первый этап, договор деньги. Второй этап, когда внутри общины денег нет для расчета друг с другом, но при этом есть общая казна. Но при этом между общинами, между кооперативами вы взаимодействуете договора деньги. Только на третьем этапе те общины, кооперативы, которые в союз входят, на третьем этапе, это через лет 30, вот там уже между ними уже денег нету, потому что есть общий фонд. И только на четвертом этапе, где такое деньги, что-то не слышали. А вы сейчас, говорю, я не верю в это, не пройдя еще даже первого этапа. И все время затыкаетесь. А если негодяй придет, а зачем ты негодяя принимаешь? Я не то, что на первом этапе, я уже на втором, на третьем этапе. Почему ты не бросил своим делом заниматься? Сколько ты своим делом занимаешься? Своим делом 10 лет. Почему ты не бросил до сих пор им заниматься? Потому что у меня все растет. У тебя растет? У тебя мотивация сохраняется? Слушай, удивительно, ты не веришь в то, что она может сохраняться? Потому что ты занимаешься тем делом, которое тебе интересно, которое приносит тебе пользу, и которое ты видишь, что оно еще интересно и полезно людям. Так я же тебе отвечаю тебе же твоими словами на твой же вопрос. Не по этой схеме, а если по этой схеме работал бы, еще бы не работал. По какой схеме? По какой схеме? Давай, какую схему? Вот это вот, без нерыночных отношений. Зачем ты думаешь, что новое, если есть рынок, есть... Подожди, первый этап договора деньги. Я говорил уже, пятый раз говорю, да? Ты забываешь про него? Это раз. Второе. Я сейчас задаю вопрос. Здесь собрались люди, которые понимают, что наши рода уничтожаются. Я правильно понимаю? Значит, та система координат, которая в нашем обществе была внедрена, она разрушительна для нас. Согласны с этим? А почему тогда мы, разрушение у нас происходит? Потому что, с другой стороны, я считаю, что мы должны смотреть, во-первых, за ценности, что там... кто-то вера там, в какие-то высшие силы, в Бога, там, я не знаю, верит, там, за трезвые убеждения, соответственно, за отношения, а потом уже за деньги. Ну, конечно, без денег ничего. Мы сейчас занимаем на деньги. Схема ваша, я считаю, я рабочих примеров, другие примеры есть, я их не знаю. Есть пример рыночных отношений успешных, это есть. Вот нужно рыночные отношения подружить с нашими какими-то традиционными ценностями, подружить с нашим славянским сообществом, всех людей подружить, и будет мир. А где я сказал, что рыночные отношения мы не будем дружить? Ну, договора, деньги, первый этап. Непонятно откуда вообще. Того, что нету, вот это может быть в СССР. Как нету? Как нету? Там еще будет работать. Вот. Подожди, вот сейчас еще раз говорю, сейчас благодаря тетеньке Набиуллиной, которая по ФРСу, да, задание ФРС выполняет. Да. У нас на секундочку война, как бы, и мы живем. Ну, цены расстроились. Если кто-то может баллотироваться... Сейчас я слышу... Сейчас, подожди. Сейчас я слышу, что уже от третьего специалиста, достаточно крупного, который там наверху, что сейчас достаточно большое количество крупных компаний будут подавать на банкротство. Это не из-за войны. Не из-за войны. Дело в том, что, еще раз, если мы вспомним войну 1941-1945 года, то там банкротств предприятий не происходило. Там происходило... А сейчас мы с тобой чем занимаемся? Мы с тобой ищем. Смотри. Я предлагаю схему, которая нас выведет из состояния самоуничтожения, и которая природообразна, природосообразна, которая соответствует взглядам наших предков, которая ничего плохого в себе не несет, наоборот, только наше усиление. Мы же хотим, чтобы наши рода усиливались. Вот еще раз, война – это либо договоряк, когда кто-то там чего-то с кем-то договаривается, либо это война, когда мы хотим на самом деле отстоять что-то. Вот во времена Советского Союза, 1941-1945 год, война шла очень страшная, но было развитие. Создавались новые предприятия, увеличение продукции реальное. Они просто так ставили на китайском, сделано в России. Ну, к примеру, там, да? Вот. А сейчас это меняется. У меня есть примеры. Замещают. Так, ладно. Все акцизы поднимают. Именно на китайские машины, в том числе, сюда не ехали. С 1 сентября еще раз подняли. Это экономика. Хорошо. Предложи, пожалуйста, вектор развития, который... Сейчас, секундочку. Леш, ну подожди. Предложи, пожалуйста, вектор развития нашего взаимодействия для того, чтобы убрать те негативные моменты, которые сейчас тебе мешают, нашему обществу мешают, нашим родам мешают, и чтобы, главное, этот вектор на самом деле был исполним нами здесь присутствующими. Я под сегодняшнюю ситуацию говорю подстраиваться, зачем что-то выдумывать. Я приехал сюда для того, чтобы здесь, может быть, кто-то умный поделился опытом. И мы вместе поделились, к чему-то в общем пришли. А вы уже говорите, давайте вот так устраиваться. А может это верное решение, откуда вы знаете? У вас даже примеров нет. Если бы мы обсуждали здесь, каким образом... Я привожу примеры существования этих общин в течение 30 лет, и ты говоришь, мне нет примеров? Нет. Если ты не знаешь об этом, это еще не означает, что этого нет. Если бы вы сами там участвовали, я бы с вами согласился. Я не верю в это, я вообще не понимаю, как это может работать. В сегодняшнем мире это невозможно просто. Вот что вы говорите, в моем понимании, может я ошибаюсь, и дай бог, что просто получилось. Но в моем понимании это не работает вообще, никак. А ты хотел, чтобы с чем с тобой поделились-то? Скажи, каким? Успешным, естественно. Каким? В чем, в каком направлении? Как бизнес сделать? Скажи, пожалуйста. Ребят, не входите, пожалуйста, вот в горизонталь, да? Скажи, пожалуйста, ты пришел получить опыт успешного бизнеса? Но здесь же мы не про бизнес говорим. Мы говорим про кооперацию. Без денег у нас здесь. Я не сказал без денег. Первый этап договора. Сколько раз уже сказал это? Договора, деньги, первый этап. Несколько десятков лет будет. Я разве не сказал это 6 раз? Друзья, скажите, я разве не говорил договора деньги? Слово договора есть, деньги есть, но объясните мне, но я же уже 6 раз повторил, договора деньги. Ты говоришь, нет, это работает, договора работают сегодня, деньги работают сегодня. Почему ты говоришь, что я предлагаю нерабочую схему, где есть договора деньги? Это же полностью соответствует нашему сегодняшнему реальности нашей, нашему сегодняшнему миру, законодательству. Почему ты мне говоришь, глядя в глаза, что я привожу неисполнимое что-то, несуществующее? Договора деньги сейчас работают в полной мере, в том числе и на твоем предприятии. Как тебя, кстати, зовут? Давай познакомимся. Сереж. Я вообще-то не понимаю. Понимаешь, ты пришел... Давайте приведу пример замечательного кооператива, которому принадлежит вся Россия. Называется он «Озеро». И ты... О-зе-ро. Озеро. Этот кооператив существует. Он появился во времена перестройки. И ему сейчас принадлежит вся Россия. Это успешный, самый успешнейший кооператив. Самый богатый. Какие-то европейские кооперативы рядом не лежали. В нем находится вся элита России. Те, которые владеют газом, нефтью и так далее. Понимаешь? Это кооператив «Озеро», и он существует. И ты мне хочешь сказать, что это не, неудачный пример? А вот... Да, а вот станешь ли ты членом этого кооператива или не станешь? Большой вопрос. Думаю, что совет вряд ли тебя примет туда, и меня тоже вряд ли примет. Поэтому смотри, мы собрались, еще раз, друзья, скажите, мы собрались про кооперацию поговорить? Успешные примеры. Озеро, пожалуйста. Мандрагон, пожалуйста. Европейский успешный кооператив, который начинался, где студенты баски там последний хрен без соли доедали. А теперь он занимается по всей Европе промышленным производством. Понимаешь? Вся Европа. Их дожали до такой степени, что они сидели в носу ковыряясь, что бы съесть. Потому что басков дожали уже, они не знали, как дальше жить. Они собрали кооператив, скинулись по чуть-чуть скинулись. Прошло 50 лет, и сейчас это самый, Мандрагон просто, набери, Мандрагон, и ты увидишь, что это за кооператив. И ты говоришь, что нет успешных каких-то примеров после этого. Если ты о чем-то не знаешь, это не говорит о том, что этого нет. Вопрос, как эти люди, будучи в состоянии вообще опущенном до невозможности, смогли встать все европейским, и даже в Америке сейчас они есть представительства, кооперативам. Понимаешь? Если ты об этом не знаешь, это еще не говорит о том, что этого нет. А ты говоришь, этого нет, твои примеры неудачны, я пришел, чтобы узнать про бизнес. Мы здесь не про бизнес говорим, мы здесь говорим про деловые взаимоотношения внутри кооператива, чтобы через первый этап договора деньги, просчитывая все деловые шаги, которые здесь были написаны, элементарные, получить необходимые средства, которые позволят нам создать все необходимое для восстановления нас, как народа, власти и улучшения нашей жизни, наших родов, без порабощения и ухудшения жизни других коренных народов, а взаимодействуя с ними. Вот для этого мы здесь собрались. Если тебе нужен конкретный какой-то бизнес-план, скажи, что тебе, ну, чем помочь, мы тебе поможем. Я-то не знаю, зачем цель твоего пребывания-то. Вот ты говоришь, это. Не доказывать что-то и спорить, а рассказать свое мнение, рассказать. Так я готов рассказывать, но... Сергей, я еще понял тебя. У человека есть конкретный вопрос. Я отвечаю на его вопрос. Если считаете, что тема исчерпана, давайте дальше двигаться, да? Это первый момент. Второй момент, вы приводили пример хороший по поводу человека, который на ковре борцовском пребывает в тапках. У нас здесь есть такой человек. Ну так скажите ему, чтобы он не пребывал в тапках. Не убери тапки с ковра. Ну ты в тапках сидишь, тебе же. Он не заметил. Спасибо за подсказку. Ну, ответ я, как? Дополнение. Нет, ну дал я ответ или нет? Дальше переходим. Дайте, смотрите, принцип общинности. До тех пор, пока существует хотя бы один, кому тема непонятна, не раскрыта, дальше двигаться невозможно. Вы поймите простую вещь. Если есть противоборствующие, даже с любовью, если он противоборствует, дальше движения не будет. Но надо придерживаться регламента. Да, Я понимаю тебя, но до тех пор, пока... Сергей, конструктива не получится, если хотя бы один есть тот, который говорит о бабе Яга против. Ладно. Скажите, я задал простой вопрос. Я, на ваш взгляд, дал ответ? Хорошо. Вот здесь много раз спрашивают. Так, друзья, еще раз, если вы собираетесь в частности, давайте вот так выходите друг на друга, и в частности, пожалуйста, Валя, если хотите, чтобы было упорядочено, давайте, у меня есть ответ на любой твой вопрос. Кооператив – это, еще раз, если это начало, совместное дело. Переводится «совместное дело». Кооперативы есть зарегистрированные, есть незарегистрированные. Есть там юридически оформленные, есть юридически не оформленные. Совместное дело определяет кооператив в первую очередь. Так вот. Незарегистрированный кооператив – это ОПГ. Так, сколько еще минут выделяешь, чтобы на этот вопрос ответить? Еще раз, кооператив – это совместное дело. Есть кооперативы, которые отвечают на твой вопрос. Есть кооперативы, которые в полной мере соответствуют законодательству, но при этом они ведут такую финансовую деятельность, от которой страдают те, которые в их кооператив попадали. И чисто все по законодательству. Это разве не ОПГ? Это ОПГ. Но при этом они хорошо себя показывают, и они в полной мере зарегистрированы официально. Еще раз, друзья, если вы, в частности, собираетесь влезать сейчас, не понимая сути, никуда мы дальше с вами не сдвинемся. Кооператив переводится «совместное дело». Совместное дело. С этого давайте начнем. Сначала совместное дело, где люди решают те вопросы, которые их беспокоят, а потом уже регистрация. Потому что, еще пример приведу, много кооперативов на моих глазах регистрировались, а дела никакого не было. Дела никакого не было, потому что они регистрировались, ну, потому что надо зарегистрировать кооператив, а дела нет. А вот есть те, которые не зарегистрировали кооператив, но при этом живут по кооперативным укладам, у них все нормально и хорошо, и все замечательно идет. Так ты сейчас здесь вот, давно уже. Вот здесь много раз слово «община» звучало, да, то есть это база, которые вот можно вот это можно реализовать вот именно на общину. Я так понимаю. То есть вот чтобы вот эту схему, вот чтобы там выводили доверительные отношения, там да, вот, на стратегического плана определенного, да, который занимает коммерческую деятельность, да, вот это прийти вот, без денежек, то есть нужно сначала какая-то синхронизованность вот, сообщества вот, организованного, да. То есть мы не возьмем этого, потому что он потому что, да, этого не возьмем, мы возьмем этого, потому что это готов, да, как понимаете, да, то есть синхронизация должна да? То есть вот эта вот база, на которой можно, и это опять же, я так понимаю, не вот прямо вот по всей стране, это какие-то вот сектора, очаги, то есть вот которые можно вот сначала сделать очаги, потом которые вот можно между собой устраивать взаимодействие. Но опять-таки, так, чтобы вот это вот реализовать на практике, это нужны люди, которые готовы вот к этому общинному укладу, да, вот этому взаимодействию общинному. Да? То есть вот, что вот в этом укладе должно быть? Понял тебя, отвечаю на вопрос, чтобы время затягивать. Община – это когда есть общая, понятная всем участникам цель, общие интересы и общие стремления и понимание, как эту цель достигать. И, естественно, общие дела уже, исходя из этого всего. Вот это община. Если мы говорим про тех, кто просто живут на земле сообща, это не община, это совместное проживание в лучшем случае. Поэтому община подразумевает и общая цель, и общие интересы, и общие дела. И поэтому община может быть как локальная, так и община может быть комбинированная. Такие общины тоже существуют, где часть находится в городе для того, чтобы выполнять задания для городских, и есть община производства, например, на селе. Есть община, которая между городом и селом, часть, вернее, община. Вот это все одна община. Ну, то есть без общины это работа не будет? Так вот вы сейчас собрались, у вас у всех одна общая цель. Вы, по сути дела, сейчас создаете общину. Общее. Что? Общий. Где вот этих людей взять, вот этих, да, чтобы вот это заработать? А вы что, вы не люди? Так мы люди, но вот человек сидит, он говорит, я его не вижу. Так он, может быть, пришел с другими задачами и целями, поэтому он и не видит. Еще раз говорю, помните, что сказал, не ждите чего-то, участвуйте в этом. Ну, собрались вот и сказали, друзья, идея хорошая, хорошая, давайте сейчас переобдумаем, какие приоритеты. Что сейчас я услышал, такое обобщенное, то есть, как бы, это вот конкретик, я не слышу. То есть, у нас первый день, ребят, у нас три дня. Ну, лучше сразу. Да. Давай покажем картину. Всероссийскую сеть, короче, пунктов выдачи и кооперации. Все, погнали. Вот это понимание. Вот, начинаем с орла, открываем 5 точек здесь. Все подключаемся, у всех есть контакты, производство и так далее, и тому подобное. Все, вперед. Ну, вот эта тема. Что такое франшиза, слышал? Погнали. Так вот, франшиза. Организовались в одном месте, проверили, как работает, распространили как франшизу по всей стране. И найдешь не всех, не людей, и попробуй тебе кооператив толку. Заход во все. Алексей, подожди. Смотри, еще раз. Ты сейчас переходишь в частности, это уже частность, это уже инструментарий, как это все сделать. Но вы остаетесь в догматических представлениях либо о кооперации, либо о капитализме. С этим дальше не двинуться. В частности, нельзя залезать, когда непонятно общее. Какие люди вокруг меня окружают, я прекрасно вижу. Я вот общаюсь, я понимаю, что схема вот эта составляет. Да по 3 человека сойдет. Он говорит правильно, мотивация, точнее, когда этот человек... Вот, 8 человек, мотивация какая-то из-за вот этой существующей системы перетянуть человека вот в эту. Мотивация какая-то. Я отвечу на твой вопрос, хорошо. Ты смотри. Так я бы не хотел, у меня вот... Друзья. Еще раз. Мы хотим просто вот пообщаться, поговорить, что все хреново, да, либо хотим задать вопрос, получить ответ. Значит так, мотивация в твоем случае – это как привлечь человека, а мотивация, которую Сергей сказал, это как удержать человека, чтобы он не сквасился через 5 лет, например, или через полгода, да? Мотивация пропадает. Подожди, ты говорил, человек работает, потом у него интерес пропадает. Вот. А он сказал, как человека привлечь. То есть ты говоришь уже про рабочее что-то. Ну, я вот сейчас раскладываю. Или, может, я неправильно слышу? Нет, все правильно. Просто мотивация здесь, я думаю, что уместно заменить на слово «выгода». В чем выгода? Выгода, хорошо. Мотивация, выгода. Итак, отвечаю на твой вопрос. Я на твой вопрос частично ответил. Не знаю, услышал ты или не услышал. Ну, будет запись, послушай, может быть, там еще разок. Еще раз. До тех... Вот психологически такой тест можем провести. До тех пор, пока вы мыслите серой кошки, вы белую кошку не увидите. Поэтому если у вас в голове вот какая-то вот конкретная задача, вы не увидите другого и не услышите, о чем говорится. И тем самым будет тормозиться любое вот, ну, дело, любое направление. Поэтому говорю, не ждите ничего. Если вы пришли что-то получить, получайте. А у нас сейчас так, я пришел с конкретно, вот у меня, блоха там, заразу кусать все время в одно место, как вот ее убрать? Мы говорим про чистоту вообще там в госпитале, во всей стране. Нет, про блоху скажи мне, да? Вот, друзья, еще раз, частное – это как элемент составления большого чего-то. Не увидев большое, не поняв цели, задачи, мы в частностях потеряемся. Любая частная – это будет хаотичное бромовское движение, которое ничему не приведет. Не видя большого, не понимая главную цель, говорить о частностях – бесполезное занятие. Давайте мы сейчас будем говорить, какие отвертки нам нужны, как купить, может, дельтаплан какой-то, еще что-то. Ну, про частности. А как это все применять, для чего, куда и так далее. Так вот, мотивация или выгода. Слово «выгода» очень правильно здесь было, прозвучало. Вхождение человека, когда он видит разницу между тем, где он сейчас находится, и тем, что ему предлагается. Поэтому более мудрые люди предлагают такие условия жизни, которые понятны человеку, в которых он хочет быть. Помните еще раз, земля крестьянам. Да они не будут этот декрет читать, они вот просто поймут, что им земля дается. А дальше он придет в сельсовет и спросит, тут вот Ленин написал, как это будет выдаваться. И это уже будет выдавать землю, исходя из декрета. Он декрет прочитал. А крестьянину важно не чтобы прочитать декрет, а чтобы земля у него была. Поэтому если ты предлагаешь интересные условия труда, интересные условия получения там, продовольственной безопасности, чтобы его дети учились, там, получали хорошее образование, досуг, чтобы был приятный, чтобы проституции не было, там, наркоты и так далее, ты создаешь все условия эти вот с братами и говоришь: браты, будем? Будем. Все. Вот и дальше вывешиваешь лозунг: здесь собирается общество, в котором не будет вот этого, вот этого, а будет вот это и вот это, вот это. Интересно? Выгода твоя есть? Она тебе понятная? Ты хочешь горбатиться там по 12 часов, получать 3 копейки, завтра курс там доллара вырос, и ты остался вообще без хрена? Либо ты в любом случае, какой бы ни был доллар, все равно будешь получать и одежду, и еду, и питание, и обучение, и так далее. Ух ты! Елки, а что, так можно было? Можно. Перебивается цепочки на карте. А если мы говорим о аудитории людей, у которых там есть бизнес, они состоятельные, да? Так, понял тебя. У них есть в составе там несколько десятков... Сереж, я понял, понял. Как с ними говорить, да. Смотри, в данном случае был вопрос мотивации, ну, приглашения, насколько я понял, людей, ну, просто... Потому что любой кооператив без расширения – это тупиковость. То есть если мы не привлекаем новых людей, то в этом случае так... Ну, понятно, да? Ну, что, одна точка выдачи так и останется. А нам нужно, например, чтобы был 1 000 000 человек, и точки выдачи, как вот пятерочки, были на каждом шагу. Понятно, да? Так вот, теперь переходим к следующему. Ты поднимаешь планочку с уровня, скажем так, потребителя на уровень предпринимателя. Другой уровень. И здесь надо смотреть с другой точки зрения. Скажи, пожалуйста, в чем проблема современных предпринимателей? Это реализация продукции, два, и, соответственно, правильное выстраивание системности в бизнесе, вот, ну, правильная бизнес-модель, открытие новых продуктов, да, ну, и так далее. Теперь все. Вот ты назвал основные факторы, которые, в принципе, сводятся к одному. Получение прибыли через расширение сбыта товара, да, это первое. Второе, это получение всех исходников по более низким ценам, но с хорошим качеством, и кадры, которые решают все. Ну, три, да, сбыт, получение и реализация. Три элемента, да, основных? Это капитализм. Вообще, в принципе, существует это маркетинг, продажи, реализация. Производство. Реализация, я же это назвал, только по-русски сказал. Да. Теперь смотри, что смотрим, на что обращаем внимание. А на сегодняшний момент, почему не получается, например, предприятиям, которые занимаются в одном регионе одним и тем же, вот так вот хорошо реализовывать свои товары? С учетом того, что, к примеру, китайцы не конкуренты. Вот представим, есть такая структура, которая что-то производит, что в Китае пока еще не делают. Ну, давайте пофантазируем, да? Но с чем они столкнутся? Вот две структуры, которые производят одинаковый товар. И вот они в этом регионе реализуют. С чем? С конкуренцией, да? Ну, вы имеете в виду между собой? Ну, конечно, между собой. Так, с чем еще? Им необходимо бороться за то, чтобы откуда получить то сырье, те полуфабрикаты, из которых они делают, да? И кадры. То есть, опять же, мы возвращаемся к тому реализации. Теперь тот человек, который входит в предприниматель, либо предприятие, которое входит в кооператив, реализует свою продукцию внутри кооператива без конкуренции. Выгодно? Выгодно. Подождите секунду, я только один пальчик загнул. Секундочку. Предприятие, вошедшее... Ребят, вы пришли поспорить, либо что? Да спор рождает врагов. Спор рождает врагов и тратит время и жизнь. Еще раз. Друзья, ну или мы пытаемся что-то сделать, либо тогда давайте это, отвезите меня до Москвы, да и все, я там это, высплюсь хотя бы. А то... Еще раз, друзья мои. Кооператив строится не для того, чтобы заработать бабла, а чтобы создать нормальные условия. Сергей, ты же меня сейчас не слушаешь. А потом уж говорить, я что-то не понимаю. Да я понимаю, почему ты не согласен. Еще раз. Вы сказали в самом начале, нам необходимо достичь задач каких? Чтобы наши рода процветали, увеличивались, чтобы наши дети были мудрее нас, чтобы общество было лучше и так далее. Говорили это? Говорили это. Кооператив создается как раз, вот тот, который мы, да, хотим видеть, как раз не для того, чтобы зарабатывать бабло, а для того, чтобы в первую очередь создать эти условия. Деньги мы не исключаем, Сергей, специально еще раз говорю, деньги и договора мы не исключаем. Плановую экономику мы не исключаем, предпринимательство мы не исключаем, полет мысли мы не исключаем. И это все остается привычное. С чем ты не согласен? Идем дальше. Раз не возмущаешься, значит уже хорошо. Идем дальше. Теперь следующее. Я отвечаю на вопрос другого Сергея. Итак, если наша задача вот это, не заработок, то есть не процветание капитализма, да, а родовые первичные наши задачи, родовые первичные, то вот на случай так, кооператив мы создаем, исходя из этих целей. Согласен с этим? Первично. Так вот, тот предприниматель, которого мы к себе позовем, который адекватно мыслящий, которого идея тоже род восстанавливает, не только свой, а вообще наши рода земные. В этом случае тогда в нашем кооперативе, представляете, есть площадка, рынок сбыта, который ни Яндекс, ни Валберес, который не работает по этим укладам. Здесь реализация по другим принципам, но в большом количестве. Но в той же, если мы берем Яндекс, представляете, какая у них целевая аудитория? 140 миллионов человек не могут охватить. Это какая? Да слушай, тогда зачем нам вообще что-то начинать? Сереж, Сергей, зачем нам вообще что-то начинать, если мы отталкиваемся от того, что есть те, кто круче нас, и мы их не обойдем? Мы хотим решить проблему, или мы говорим, что эта проблема нерешима? Но мы вроде с самого начала сказали, что мы не будем по-детски рассуждать, нам не дадут, мы слабенькие, мы засранцы, там памперсы у нас прохудились и так далее. Мы собрались для того, чтобы поставить задачу и цель, которая нам всем нужна, и ее решить. Так ведь? Ради этого мы собрались? Да. Еще раз, представим себе, что наш кооператив разросся. Еще раз, Мандрагон, помните кооператив? Мандрагон. Это несколько десятков дохлых, не знаю, студентов. И один священник создали корпорацию крупнейшую европейскую. Сереж, ну и так сейчас непросто, а ты еще доставляешь. Славянский поп, да. Так вот, тот, который сумел организовать, то есть пассионарий, сумел организовать, сумел воодушевить, сумел выстроить взаимоотношения предпринимательские для того, чтобы это запустилось. И оно запустилось. И они не говорили, что есть корпорация какая-то, Яндекс, либо какая-то другая, Google, или что-то там еще, в те времена, правда, их не было, которые круче. Они просто делали. 50 лет назад, даже больше. Назад. То есть, в принципе, мы можем те условия... Да были корпорации более сложные, более серьезные, чем они. Ну, во все время. Ребят, я. Ну вы что, никак не поймете, в натуре все козыри у нас вот так. А вот я так. Леш, с другой стороны, заход. Еще раз. В России существует священная птица. Называется она жареный петух. Слышали, да? Так вот, вам не кажется, что она потихонечку уже к нам подобралась, нет? Так вот, когда человек жирует, сидя на печи, он так и будет жировать. Затечет, мозги жиром заплывут, и он ничего не сделает. Мы сейчас находимся в состоянии, наши рода уничтожаются, друзья, но нас меньше становится. Понимаете? Я вот, да сколько еще? Ну не можем мы больше на печи сидеть. Ну вы поймите это в конце концов-то уже. Давайте говорить не то, что нас давят, не то, что было когда-то, а то, что мы сейчас можем сделать. Ну неужели это, ну непонятно. Я куда приехал-то? К детям, которые говорят, нам ничего не получится, нам... Здесь можно, понимаете, можно пример приводить со стороны, что вы типа все дети, вы не понимаете это одно. А можно с другой стороны говорить о том, что типа давайте представим. Ну как бы представим. Давай представим. Ты все вообще можешь, ты только поверь в это. Сереж, еще раз, Сергей, еще раз, ты говоришь... А можно там представить политику, там, Сереж, посмотри, ты говоришь, а современное, да, ты говоришь, а в современности есть? Говорю, да есть, есть. Но, еще раз, в те времена, ты думаешь, предпринимателям было легче, чем сейчас нам? Да, просто в том, что легче. Ты что, считаешь, корпораций не было, которые давили? Если у нас власти нет, и у власти другие люди, другой национальный... То есть ты говоришь, что у нас ничего не получится? Ты опять говоришь, что ничего не получится? Я не говорю, что у нас не получится, но все получится. Да мы... Кто не знает, что у нас кто у власти? Ну, поднимите руки. Ну, что об этом-то говорить, Сереж? Еще раз говорю, у тебя... Наши кооператоры... Бойся, бойся! У нас все получится. Я для профессора получил. Все будет отлично. Говори. Говори. Тихо. Слушайте, уважайте. Кто не понимает, где мы находимся, в состоянии геноцида или в состоянии апартеида. Да, мы находимся в состоянии апартеида. Кто не знает, что такое апартеид, это власть не коренного, но всегда здесь меньшинство, а коренным большинством. В таком состоянии мы живем, и нам все-таки поговорить, создавать какие-то структуры. Насколько я знаю, мы вообще вот это то, что сейчас происходит, мы проходили это, наверное, в 2014 году, да, Сергей Александрович Данилович, вы знаете, Данилов, да, то есть, и, если кому интересно, у нас даже есть положительный опыт вот в такой кооперации. Но я как бы не об этом, если честно, да, то есть, на самом деле, все-таки, то есть нам говорят, задачи большие, меньшие, там, средние, какие ставить задачи. Все-таки задача, наверное, наша основная, это власть. Потому что, ну, чтобы вы понимали, да, то есть власть на сегодняшний день, что такое власть? Давайте начнем с этого, формулировка власть. Власть – это навязывание своей воли, чтобы вы понимали. Власть – это навязывание своей воли. То есть, находясь во власти, вы имеете возможность уже создавать, влиять на все, что угодно. Да? То есть вы имеете возможность уже не создавать там кооперативы какие-то, да? То есть, влиять на бизнес, влиять на многие другие процессы, которые, скажем так, происходят. То есть мы говорим сейчас о высшем приоритете, который нас интересует, потому что это дает возможность нам решать многие проблемы. То есть вот люди, находящиеся во власти, да, то есть они имеют доступ к различным контрактам, чтобы вы понимали, да, то есть кто-то же делает, но мы видим, как, например, работают диаспоры. У них все получается, у них все хорошо. Ну понятно, понятно. Про власть сказал. Они получают контракты на строительство дорог, на строительство там различных. Скажем так, это малая территория, это серьезные деньги, да, то есть и человек, который находится с нашим мировоззрением, с нашим богопониманием, то есть этот человек может всегда давать эти контракты, и лоббировать контракты, давать открыто, мы будем об этом говорить, да, то есть людям, которые из нашего окружения, которые это могут, и которые могут в дальнейшем, да, то есть кооперация это все-таки такой низкий приоритет, который может, скажем так, на уровне ресурсов, там друг другу что-то продавать, килограммы картошки там и все остальное прочее. То есть основная задача, высшая задача, все-таки, по моему мнению, это власть. То есть надо заходить во власть разными способами. То есть это и работники администрации, и работники МУПов и все остальное прочее. Те, которые могут влиять на процессы, в том числе финансовые. Потому что люди, когда заходят, в первую очередь, что происходит? Заводы, я сам руководитель, чтобы понятно было, да, то есть заводы, там, все делается, перекладывается управление, финансово, в первую очередь, финансово, да, то есть дальше уже кому отдается тем, кто ближе. Это все понятно, благодарю, это очень правильно, но сейчас, подожди секундочку, я отвечу. Дело в том, что если еще раз внимательно послушать запись, я сказал, наша цель – власть. Что такое власть? Я об этом сказал. Кооперация, дальше, про кооперацию сказал. Кооперация – это не сама цель. Кооперация – это инструмент. Это два. То есть, я сказал, мы должны стать властью, То есть повторил то, что ты сейчас сказал, потому что через это все решается. И второе, кооперация – это не сама цель, кооперация – это инструмент. Дальше. Поскольку наша встреча посвящена в первую очередь кооперации, то в этом случае я, естественно, сейчас не говорю про взаимодействие с муниципалитетами, вхождение туда, тем более, что у нас есть люди, которые уже опыт имеют вхождения и так далее. То есть это само собой. Просто наша тема – это кооперация. Если бы тема была, например, как взаимодействовать с властью, чтобы стать властью, мы бы говорили про другое. Но через кооперацию, и об этом я тоже говорил, если внимательно послушать то, что было сказано, я говорил, через кооперацию можно стать также властью. Потому что кооперация – это создание трудовых мест на месте, да? Это создание фондов, которые много чего решают. То есть не ходим с протянутой рукой, дайте нам нацепку дороги или что-то еще. Это привлечение новых людей, а это означает, что мы становимся местным самоуправлением. А если теперь мы вспоминаем, что наша задача не кооператив отдельно взятый, об этом я тоже говорил, а создание... Я не это хотел сказать. Да что ж такое-то? Слушайте, вот смотри, как тебя зовут? Владимир? Владимир, не надо за меня додумать, что я хочу сказать. Вот дослушайте до конца, я это уже говорил. Кооператив создает трудовые места. В кооперативе проверяются люди, какие они, куры либо не куры, как говорят там, да? Гады, не гады, отвечающие, не отвечающие, ответственные, ответственные. Дальше. Создаются трудовые места, мы подтягиваем новых людей, мы создаем те структуры, которые нам необходимы, детские сады и так далее. Дороги мы тоже можем усыпать, потому что я привел пример, что нам готовы выделять эти деньги, и эти деньги в наших карманах и остаются. Мы не тратим эти деньги на всякую фигню. Это большой фонд. Представляете, там миллион человек, и там... По 40 тысяч условно остается с каждого, каждый месяц в нашем кооперативе, в фонде. Какие-то маленькие деньги, это большие. Но при этом, когда мы проверяем людей на местах, то в этом случае по принципу того же уважаемого Сергея Данилова, мы создаем то самое право, копное право, про которое он очень много говорил, и мы с ним обсуждали неоднократно это дело. И в этом случае местное самоуправление становится нашим по всей стране. Потому что, я еще раз говорю, кооператив не местечковый, а кооператив, слово «рост» я тоже произносил, да? Кооператив, который будет по всей стране. Тем самым местное самоуправление становится нашим. Трудовые места наши, люди наши, школы наши, образование наше, досуг наш и так далее. Фонды наши. Следующий уровень – это уже федеральный уровень. И мы уже становимся властью не только на местном самоуправлении, которое является уже силой, а еще и вот там люди некоторые с нами начнут как минимум считаться. Я про это как раз и говорил, поэтому я благодарю тебя, что ты как раз на это акцентируешь внимание. Это так и есть. Разговаривать надо о власти. Но только можно тупо лезть во власть и получать в нос. Можно, как правильно сказал, входить в власть, а можно еще и входя в власть, еще и отсюда делать, чтобы это и поддержать. Я предлагаю это, это и это. Сразу со всех сторон. Можно? Давай. У нас есть большая-большая проблема в том, что у нас при произношении одного и того же слова разные ассоциации. Мы понимаем совершенно разные слова. Говоря слово «власть», каждый его понимает по-своему. Если мы сейчас окунемся в этот вопрос, а ему нужно бы реально окунуться, нужно понять, из чего эта власть состоит. И тогда мы поймем, для чего нужна кооперация. Вот кооперация – это маленькая часть того, чтобы получить или стать властью. Получить власть нельзя получить, ее можно стать этой властью. И пока с этим вопросом мы не разберемся, эти споры будут шачьи пасы. Это все. Но пока вот там не будет четкое понимание цели, первое, у каждого в голове она должна стать здесь одна, у всех цель, глобальная, причем выходящая за рамки жизни нашей. Вот это такая цель должна быть. Тогда все остальное при достижении этой цели становится задачей. Чтобы перейти к этой цели, нам нужна реально власть. То есть мы должны быть властью. А здесь стать властью. А здесь нужно понять структуру власти, из чего она состоит. Но пока мы вот этих там несколько пунктов не поймем, из чего эта власть состоит, мы этой властью не ставим. Друзья, еще раз. Еще раз. Если бы наша встреча была... Наша встреча по кооперации. Никто не понимает место этой кооперации. Где эта кооперация в достижении нашей цели? А потом уже пойдут частности, как эту кооперацию оформить. Она может быть оформлена, не оформлена, это вообще просто форма взаимодействия. Вообще, с точки зрения кооперации юридической, это просто форма юридическая. Быть зарегистрирована, чтобы тебя никто не вдрюкал. Как ты можешь рассуждать, а из чего состоит власть, если ты не знаешь этого? Почему я не знаю? Ну хорошо, я воспользуюсь трактовкой того человека, который, по крайней мере, изучил видишь, это понятие. А, видишь, как опять да, еще раз, мы можем с ней согласиться или нет, но мы должны прийти к единому мнению. Что это так или не так? Может быть, кто-то оспорит? А не проще вот, зайти внутри, забрать, понять, как она состоит, и потом доносить это? Да то, потому что они сам не понимают. Давайте так. В таких моментах многие, кто думал, что он стал властью, на следующий день получали табакеркой по голове. И власти у него не было, потому что он не понимал, что такое власть. Это не там, это власть, это совершенно другая структура. Какая? Ну вот давайте разберемся с этим. А там как с этим разбираться, если разбираться можно только может говорить человек, который это прошел, пощупал, на свой зуб, да, то есть есть люди, есть которые там, например, зашли, забрали ее. Структуру, еще она вот стоит, на что она влияет, что на нее влияет, как она, да, то есть этот человек может говорить. Говорить это непонятно. Можно? Давайте попробуем с этим вопросом разобраться. У вас предприятие есть? Нет. Дом есть у вас? Вы владеете своим домом? У вас есть власть над вашим домом? Власть-то не может быть, есть власть. Силовой ресурс вы применяете, либо финансовый ресурс вы применяете. Это ваш выбор, да, то есть вы владеете собственным владением, у вас есть власть над этим владением. Но чтобы получить власть, нужно это владение приобрести. Либо стало. Друзья, скажите мне, пожалуйста, мы здесь собрались, наша встреча какой теме посвящена? Напомните мне, пожалуйста. Наша тема кооперация. Друзья. Друзья, наша тема. Друзья, напоминаю, что у нас тема кооперация. О власти мы сказали, и здесь уже три человека сказали, сейчас, секундочку, сказали о том, что мы должны стать властью. Да, есть некоторые разночтения, но это не исключает того, что мы должны стать властью хотя бы так, как каждый представляет себе сам. Сейчас, подожди секундочку. Секунду подожди. Наша тема – кооперация. Или нет? Или я ошибаюсь? Кооперация. Да, некоторые хотят еще побывать действительно на внутри власти, потому что это часть, потому что без этого никак. Конечно. Есть мотивация. Жаль, не придется. Друзья, еще... Я не против этого. Я не против этого. Я говорю, если вы хотите сделать доклад, что такое власть, если на самом деле поможет нам решить вопрос кооперации, давайте так и сделаем. Выходи, пожалуйста. Я тебя прицеплю. Я еще раз всех приветствую. Постараюсь очень быстро как бы разобрать власть и понять, где вот эта вот кооперация, о которой мы говорим, где она вот... в этой вещи. Я воспользуюсь таким нелюбимым, но на самом деле человеком, ну, не сильно уважаемым Николаем Стариковым, многие знают, но у него есть очень хорошая книга «Власть. Что это такое?». Вот. Само определение власти мы уже сказали. Самое простое – это способность навязывать свою волю другим живым существам, неважно, и вообще чему-то другому. Вот. У нее есть более понятное философское объяснение, там свои определения, желательно в них разобраться, но здесь не будем о ней говорить. Самое важное, власть мы где-то внутренне немножко понимаем, что это такое. А вот из чего она состоит, эта власть, мы как бы начинаем теряться. Так вот, смотрите, у власти, по мнению Старикова, еще раз, и то, которому я придерживаюсь, у власти есть четыре составляющих. Буду на простом примере рассказывать, как вот он рассказывал. Представим, что такое власть, например. Вот, допустим, у нас есть автомобиль, прекрасный, шикарный, красивый. И наша власть – это способность ехать на этом автомобиле. Когда мы говорим о первой вещи, да, то есть автомобиль должен быть неким статусным и привлекательным, о так называемых атрибутах власти. Ну, например, это, перепрыгиваем, это корочка, там, скипетр, держава, корона и прочее. То есть внешние атрибуты власти. На самом деле их часто получить не такая проблема. Власть ведь это что? Это когда кто-то тебе в том числе дает эту власть. Ну, у нас, например, по Конституции является источником власти кто? Народ. Если мы вот сейчас здесь собрались, написали бумажку, что Алексей является нашим представителем, он является властью, то есть мы даем ему возможность властвовать над нами в первую очередь и представлять нашу власть вовне. То есть есть некие внешние атрибуты, это первое. Вторая составляющая власти. Вот вы сели в машину, она прекрасная, красивая, у нее кожаный салон, все прекрасно, вы ключ заводите, она не едет. Что такое? Вы берете, смотрите, бензина нет, забыли залить. Что такое бензин? Это химия власти. Это та идея, которая привлекает других на вашу сторону, то есть к вам. Это то, что начнет двигать вот эту самую машину. Хорошо, прекрасно. Рассказываю очень быстро, чтобы не занимать времени. Залили бензин, опять ключ, нифига, машина не едет. Блин, открываете капот, движка нету. Двигатель – это физика власти. То физика – это все, что связано с ресурсами. Это технологические, людские, материальные, денежные, финансовые и прочее. И четвертая составляющая власти, так называемая метафизика власти. Вы все, поставили двигатель, залили топливо, сели в машину, поехали и на первом же перекрестке врубились в другую машину. Почему? Потому что вы не знаете правила движения на этом автомобиле. Вот это метафизика власти, потому что субъектов власти, их в мире много, помимо нас одних. Так вот, чаще всего у нас у всех возникает идея, химия власти есть, люди вроде бы приходят. Атрибуты власти получить не проблема. Такой пример был там на Украине в какой-то момент там, в органах местного самоуправления. А вот чего не хватает всегда, это физики власти. То есть все про нее абсолютно забывают. И вот в этой физике власти это то, что помогает сделать кооператив. Поэтому когда говорим, что мы создаем кооператив, в первую очередь мы создаем для того, чтобы привлечь туда ресурсы и создать ресурсную базу для движения самой вот этой вот всей идеи. То есть, ну, это к нашей цели. А цель мы там уже определили. Общество, там, справедливое общество, условно. Вот. И вот пока вот этого мы, когда вот это все понимают, тогда вопросы, для чего кооперация нужна и так далее. А сейчас приведу простой пример из своей жизни, моего знакомого, скажем так, товарища. Чтобы вы понимали, на каком дне мы находимся по сравнению с другими людьми, даже не самого высокого уровня. У моего товарища есть знакомый, у которого большая квартира. Знаете, что такое большая квартира по вашим меркам? Кто скажет «большая квартира»? Вот для кого большая квартира? Сколько квадратов? 4. А? 4. Вот, 4000 квадратных метров квартира. Стоимость ремонта этой квартиры, метра квадратного, как вы думаете, сколько? 1 миллион рублей. То есть у него только на ремонт квартиры ушло 4 миллиарда. Этот вопрос встал, когда началось СВО, и тут все крохи собирали, ну, для того, чтобы бойцам помогать. А там у человека вот такие деньги, знаете, не последнее явно доедает. И поверьте, он ни гроша не скинул на то, чтобы мы там одержали победу. И вот в тот момент я думал, что я отношусь там к какому-то среднему классу, условно, у меня есть свой бизнес, там, свой дом, своя машина, еще так далее. И когда я понял, что вот у него 4 миллиарда только на ремонт ушло, да, то я понял, что я где-то вот там. И в этот момент стала понятна такая вещь. Мы живем в капиталистическом мире, и здесь есть правит капитал. Что мы можем противопоставить капиталу? Только общественный капитал, коллективный. На данный момент, чтобы иметь возможность хоть как-то ему противостоять, чтобы реально иметь возможность выжить. Ну а потом уже, когда у вас появились ресурсы, можно наконец начать двигаться вот к цели, которую декларирует Алексей. Я с ним согласен, но просто это очень такая цель, выходящая реально за рамки нашей жизни, скорее всего. Вот, в принципе, очень кратко. Вопросы есть? Да, если есть вопросы. Ну, это уже давай. Философские вопросы. Все, благодарю. Благодарю. Ну, теперь, когда мы поняли, что такое власть, давайте теперь будем разбираться с тем, как ее достичь, да? Да. Давайте попробуем разобраться с теми вот ошибками. У кого-то есть, кто не согласен? Потому что если кто-то не согласен, то он не контратакует. А если нет, то все эти вопросы все не выпадают между чисто вопрос кооперации. То есть накопление того ресурса, который нам назначили. Алексей, вы завершили вот общую картину, которую хотели рассказать. Так я вот хочу и завершить, но каждый раз в частности мы сбрасываемся. Первый этап мы обсудили, договоры, деньги, без этого мы никак, мы из этого общества, которое сформировано, мы должны... Первый этап – это цель. Цель, да. Нет, первый этап – достижение инструмента. Смотрите, часто говорят так, давай... Сейчас. Уже, смотрите, вот, смотрите, прошло, в смысле, первый день, 2 часа, половина уже здесь. Ну, это... Но... Это еще мы даже... Не начали цели обсуждения. Это, знаешь, что, это вполне естественный процесс, потому что, я еще раз говорю, когда человек что-то ждет, он приезжает на какое-то мероприятие, он что-то ждет, он пытается всем доказывать вот любыми способами, что именно так, а не иначе. И тем самым не получается выстраивать того, что нужно, вот к чему надо прийти. Это вот, когда, еще раз, баба-яга против появляется, вот, да, вот, что бы ты ни говорил, все время все будет не так. Человек ждет, что будет именно как он хочет. Вот должен быть вертолет голубой, волшебник и эскимо. Вот все, по-другому никак, гармошка играть не будет. Поэтому здесь идет разговор. Если мы не понимаем главной цели, для чего нужен кооператив, власть, понятно, да, чтобы стать властью. Потому что, как правильно было сказано, власть решает, где кто танцует, по каким правилам и где кто поет. Все. И других вариантов нет. И вот сейчас как раз показатель отсеивания, он происходит не из-за того, что там я какие-то примеры не привожу, либо там что-то говорю неправильно, а из-за того, что есть свое представление, которое, ну, людей вот выводит в кулуары, и там вот громко происходят разговоры. Еще раз. Цель. Цель какая ваша цель? Главная цель. Еще раз возвращаясь к этому. Если мы хотим разговор про родовое, да, восстановить наши рода, то тогда мы должны стать властью. Да? Чтобы мы стали властью, мы должны заниматься тем, что нам позволит подтянуть людей. Власть без людей. Ну, пустышка. Но людей, чтобы подтянуть, им необходимо дать то самое мотивацию, что там еще какие говорили, выгоду, понимаете, да? Это может дать как раз система взаимодействия, совместное дело, про которое мы сейчас поднимаем. Понятно, почему про кооператив говорим? Вот теперь как сделать. Давайте тогда начнем с ошибок, которые не надо делать. Первая, самая распространенная ошибка, которую я встречаю направо и налево, это бежим сейчас, дружно создаем кооператив, регистрируем кооператив. Глупость неимоверная. Я говорю, а вы уже, у вас деловой план уже есть, да, как будете делать, что вы будете делать. Понятно, кто у вас кадры, вы уже начали что-то делать. Нет, у нас это нет, мы сейчас зарегистрируем, у нас все пойдет. Ничего не идет, потому что кооператив рождается в деле сначала. Помните, я сказал, когда ОПГ слово прозвучало, да? Без регистрации кооператив уже является кооперативом. Это общественная организация. Общественная организация может быть как с регистрацией, так и без регистрации. Кооператив – это всего лишь навсего то, что потом вы идете где-то и ставите печать. Вот устав, вот печать. Поэтому задача первичная – разобраться, для чего он нам нужен, какие приоритеты мы выставим перед собой, кто что будет делать. Вот в кооперативе тогда появляются люди, которые говорят, я умею играть на балалайке, играю хорошо, у меня план, я выхожу на улицу, ставлю коробочку, собираю деньги, все довольны, пляшут, деньги есть. Кто-то говорит, а я хорошо частушки пою. А говорит, а я еще пританцовываю. Вот кооператив собрался, 3 человека, такая артелька собралась. И вот они приходят и начинают, один на балалайке играет, другой частушки поет, третий танцует песенки, да, там шутка, танцует танцы. Хоп, казна вечером появилась. Это кооператив? Это уже кооператив. Ну, это уже кооператив. Ну, это уже кооператив. Понимаете? А теперь вопрос следующий. Теперь следующий вопрос. Помните, кооператив без развития не может быть кооперативом. Он не может дальше двигаться. Поэтому если они остановились только вот на этом, то тогда в этом случае это все трупяк. Потому что завтра кто-то ногу себе подвихнул, он не может танцевать. Кто-то палец себе сломал, он не может играть. Голос осип, петь не может. Все. Поэтому наша задача понимать, вот это действует или не действует. Ты можешь там танцевать, не танцевать, можешь на вертолет летать, неважно. действует, не действует, и как это расширять. Теперь дальше. Мы хотим создать, например, кооперативный ансамбль уже, да, не просто там три человека, три, как ты сказал, а ансамбль там, хор Пятницкого условно, где и оркестры есть, и танцоры, и певцы, и своя студия записи, и сцена, свой и театр. Хотим, хотим. Значит, что необходимо сделать? Необходимо сделать так, чтобы эти люди уже не просто деньги зарабатывали, они своим трудом привлекали новых людей, подтягивали. Так ведь? Развлекай, увлекай, увлекай, направляй. Значит, те люди, которые смотрели, они должны сказать, ух ты, а с вами можно? То есть наша задача, условно, другими словами, в кооперативе создать такую, слово мотивация здесь звучало, да, выгода, чтобы люди, подходя к нам, говорили, с вами, ребят, можно или нет? Чем мы сейчас можем взять простого человека? Вот, как, кстати, Сергей задал вопрос про предпринимателей, я начал отвечать, но заболтали, просто не дали ответить, да, предпринимателей. Я хотел дальше продолжить. Ну, Сергея нет, поэтому что продолжать? Мы должны дать людям те основы, которые, сравнив с пятерочками условно, с услугами там, зубного протезиста или еще кого-то, окажутся ему более интересными. Хотя бы на это первый этап. Если это не предложить, что кооператив, что вот то, что там есть, для него будет одинаково. Поэтому наши условия должны быть для него интересны. По удобству, по количеству товара, услуг, по его качеству и так далее и тому подобное. Согласны с этим? Это простое. Влиять на что на это все? А, ну участник, да, это одно из привлечений, да, что человек, когда входит в кооператив, он понимает, это народное предприятие, он там не просто пешка, который деньги вкладывает. Он может участвовать на ассортимент, на количество, на качество, на что угодно, на обслуживание, на чистоту, где он находится. Народное предприятие, я сказал, да. Поэтому наша задача, вот если уж совсем в конкретику уже переходить, прямо в конкретику, наша задача с вами за эти три дня понять, какие приоритетные направления могут быть у нашей кооперации, которые интересны обществу, это раз. Второе, какие у нас есть средства для достижения или выстраивания направлений, и кто чем будет заниматься? Создать этот самый центр сборки, координации управления, который в дальнейшем может стать всероссийским. То есть стать в конечном итоге властью. С этим согласны, нет? Теперь, ну, если... Да. И вот тут-то как раз, когда мы начинаем привлекать большое количество людей, где у нас есть плановое вот это вот распространение, создание новых точек, взаимодействие с властями, о чем тоже уже было сказано, то в этом случае тогда предприниматель, вот уверяю вас, предприниматель серьезный, который видит движуху, где есть огромные ресурсы человеческие, это для него, человек, это сбыт товара, да, для предпринимателя. Когда он видит большие массы людей, это означает, что туда я могу свой товар сбыть. Уверяю вас, он скажет, а как с вами можно посотрудничать? И такие примеры есть. Когда кооператив начинает развиваться, сначала на него никто внимания не обращает. Когда в нем появляется не 100 человек, там ближе к 1000, местные бизнесмены, маленькие предприниматели говорят, так, эти ребята начинают себя перетягивать что-то. Ну, ко мне в магазин не ходят. Он говорит, а с вами можно повзаимодействовать? Может быть, как-то в моем магазине, там, что-то еще. То есть уже начинается взаимодействие. Когда у вас уже десятки тысяч, уже предприниматели среднего уровня обращают внимание. Уже когда подходит там к сотням миллионов, на вас уже власти обращают внимание, причем не вот эти, не местные самоуправления. И с вами начинают считаться. Потому что, еще раз, кооператив – это еще и общественная организация. С любой общественной организацией власть считается. Никуда не мимо. Поэтому давайте так, мы можем отложить разговоры о убирании занос вот этих капиталистических. Но уверяю вас, если вы их не уберете, то кооператив будет разрушен. Можем отойти от этого, и может потом попозже поговорить. И начать говорить, проводить уже мозговой штурм, чем вы считаете необходимо заниматься для того, чтобы стать тем самым кооперативом, который из мелкого превратится во всероссийский. где, например, будет не менее 30 миллионов человек. Надо бы что-то нам придумать, потому что, к сожалению, большинство из них меня не устраивает потому, как они созданы. Как они созданы? Да, в случае я устал, а поэтому внутренняя организация. И вот этот вопрос меня на самом деле не интересует, как внутри, как, что мы должны учесть в этом кооперативе внутри, чтобы он работал. Вот я бы хотел, ну, тоже хотел бы сказать. Мне кажется, три вещи, которые там должны быть, мы должны учесть, это система формирования управляющих органов. Давай так, ты сюда подходи. И прямо вот на доске. У нас же все-таки мозговой штурм, да? А не просто там мое одно выступление. Этим, да, можно. Да, и давай прямо. Я просто три пункта. Смотрите, для меня кооперация с точки зрения закона, это такой третий пунктик, который определяет форму у нас существования в этой системе. Ну, потому что, чтобы мы не боролись с этой системой, не противодействовали ей ни в коем случае, а действовали в рамках закона. Вот в рамках закона есть законы о кооперации, да, там федеральный, я прошу прощения, ну, федеральный закон там о кооперации, их там много, да. Вот. Я как бы сторонник больше придерживаться закона 3085 по потреб кооперации, но она в любом случае должна работать с другими, в том числе в связке, с ИПшками, с сельхозкооперацией и так далее. У всех у них свои, мы должны понимать, у всех свои нюансы. Но почему 3085 закон нужно рассматривать, ну, на мой личный взгляд, нужно рассматривать? Потому что только потребительский кооператив, созданный по закону 3085, является корпорацией. Это единственная общественная некоммерческая организация, некоммерческая, которая может являться корпорацией. А корпорация – это субъект международного права. Очень важно. Все остальные федеральные, они являются коммерческими организациями. То есть, например, сельхозкооперация, она уже коммерческая структура, и она не является корпорацией. У нее, скажем так, область права меньше намного, чем у корпорации. Вот. Первый пункт и второй пункт. Значит, первый пункт, я всегда выделяю, что как формируются управляющие органы кооператива. Вот здесь бы было неплохо применить что-то, что было связано с КОПой, то есть с системой копного права, ну, наверное, с какими-то пересмотрами. То есть все-таки нужно понимать, мы в другом немножко мире живем. И применить те принципы, которые там есть в рамках кооперации нашей. И второй пункт – это система хозяйствования. Система хозяйствования. Я, как бы, опять же, предлагаю рассмотреть Чертаевскую модель. То есть вот три пункта, которые, по сути, формируют, ну, свое общество. И оно официально существует, у него есть система управления и своя власть, которая, ну, условно, органы управления, которые формируют власть. И система хозяйствования, то есть тот ресурс, который нам нужен. Вот это, кстати, это способ как раз-таки взаимодействия со внешним миром. Вот. Вот система хозяйствования, я предлагаю рассмотреть систему Чертаева. Тоже, может быть, с какими-то небольшими дополнениями там, или, ну, скажем так, с корректировками на сегодняшний день. Все знают, что такое система Чертаева, нет? Вот, кто не знает, да, кто не знает, я отдельно потом об этом расскажу. Давай слова просто, в двух... Скажи, кто не знает, прошу прощения. Ну, три человека, четыре. Может, я для четырех отдельно потом? Ну, давай, хорошо, давайте. Хорошо, в двух словах. Суть системы Чертаева заключается в том, что там происходит справедливое распределение результатов труда человека. То есть человек получает вознаграждение, назовем это как угодно, по результатам своего труда. Это очень важно. То есть, еще раз надо понять, например, по охране, да, очень хорошо можно это увидеть. Сейчас охранник получает за проведенное время на работе. А ведь результатом его труда является не проведенное время, а отсутствие каких-то правонарушений, краж или еще чего-то. Вот если человек получает за отсутствие вот этого, он может вообще там не находиться на этой работе, главное, чтобы она была выполнена. То есть вот он получил за результат, за сохранение имущества. На примере моей пекарни. Когда у меня люди работают за смену, смена условно там столько-то денег за 8 часов труда, или там столько-то денег за час работы. Что делают в этом случае люди? Они начинают тянуть время, в общем, заниматься всякой фигней, чтобы это время выработать, чтобы они получить за это деньги. Почему? Я их не осуждаю. Потому что они получают за время, проведенное у меня на работе. Как только ты вводишь результатом совершенно другую вещь, а какая в данном случае у меня является, это прибыль, полученная при реализации моего продукта, то есть нашего продукта в пекарне, и они получают процент от этой прибыли, в этом случае они не тянут время, они делают более качественный продукт. Почему? Потому что мало его создать, его еще нужно продать, реализовать в данном случае. В этом кратко, совсем-совсем так сжатая суть, что там от результатов труда. И Чертаевскую модель, конечно, желательно рассмотреть полноценно. И еще у Чертаева есть фонды распределения. Да, я могу это все рассказать. Да, где, в двух словах, где не просто я произвел товар, а учитывается интерес того, кто мне поставляет сырье для моего товара, кто потом реализует, есть общий фонд. Вот эти вот фонды сразу расписываются. И каждый видит прозрачность, каждый заинтересован в том, чтобы тот, кто поставляет, кто реализует, они были заинтересованы. И эти, кто реализует, они видят, что это должно быть хорошего качества уже в момент изготовления. И никто не пропустит брак вот на этом вот участке, никто брак не пропустит, все заинтересованы. Поэтому если про пекарню мы говорим, тот, кто замешивает хлеб, либо тот, кто муку закупает, даже еще вот раньше муку кто закупает, он заинтересован в том, чтобы хорошего качества продажи были в большом количестве, которое необходимо для нашей пекарни, а не просто купить муку. Как это сейчас делают, да, там арматура должна быть там 20-я, берут 10-ку, да хрен с ним сойдет. Сэкономили, себе в карман положили. Нет, ребят, от общего результата получаешь что-то. Вот это Чертаевская система. Сразу скажу, что Чертаевская система мне не до конца нравится, потому что там присутствуют элементы капитализма, о которых мы вот сегодня говорили. А как, сейчас закончу, а как учитывается, как оценивать и так далее. Понимаете, да? Вот, но... Переходный этап договора, деньги, опять же, возвращаемся, эта штуковина очень хорошо себя показала. Что? Что, Леш? Ты что-то так это... Да, и получается, что на первом этапе, пока мы друг друга не знаем, договор, деньги в формате Чертаевской системы, либо хозрасчетной системы, вот которые в Советском Союзе были, это вполне нормальная система, от которой отказываться глупо, потому что зачем себе могилу турить, правильно? Но без видения второго, третьего и четвертого уровня мы остаемся, вот про что я говорил, мы остаемся в базе договора деньги, то есть, по сути дела, мы продолжаем капиталистические отношения, которые и привели нас к войне, потому что капитализм всегда приводит к войне. Всегда. Это сначала конкуренция скрытая, потом конкуренция явная, потом дальше борьба за какие-то рынки сбыта. В конечном итоге война договорная, либо на уничтожение, либо там и так далее. Понятно, да? Капитализм всегда приводит к войне. Поэтому если мы хотим капиталистическими способами свои рода восстановить, уверяю вас, это глупость. Мы сами себя будем убивать. Да, Алексей говорит о том, что о той системе, к которой мы стремимся, да, у меня вот есть простой пример из жизни. Я кому-то говорил, еще у меня отец, он сторонник коммунистической идеи. Ты лучше выйди сюда, а то ты так за камерой стоишь. Надо, чтобы все-таки слышали тебя. Примеры хорошие, жизни. Вот. Он как бы сторонник коммунистической идеи. Когда мы с ним, у нас стоит, возникает вопрос идеологии, вот он говорит простую вещь. Лень, представь, наступил у нас коммунизм. Наступил. Вот. Что такое коммунизм? Да, это когда нет денег. Денег, правда, нет. Ты все, что тебе надо, ты пошел, взял, то есть все твои потребности, они удовлетворяются. И вот он говорит, вот тут прорывает канализацию. Вот говно хлещет по самое не хочу. Кто-то вот туда с головой должен нырнуть. Кто это будет делать? Это на самом деле проверка на то, готово общество быть условно коммунистическим, я его называю державным. Вот. Или нет? Вот кто будет прыгать туда? Ну, те, кто уже знает, кому я говорил, можете не сказать. Вот кто скажет? Вот это как раз-таки взгляд с современной точки зрения. Какие-то специально обученные люди и прочее. Не совсем так. в коммунистическом обществе, коммунистическое общество подразумевает под собой совершенно другого человека внутренне. То есть люди, которые сейчас не могут его создать, не пройдя кучу этапов, вот там, начиная чертаевскую модель, это то, что нам, ну, условно, там, социализм. То есть мы не можем шагнуть в коммунизм, перепрыгнув в социализм. Так вот, в коммунистическом обществе это будет делать тот, кто это может сделать. Просто он может это сделать, он делает, он считает это общественно полезным трудом. А общественно полезный труд – это наивысшее в его понимании, что он может сделать вообще. Все, и тогда ему же денег не надо, ему же за это никто не платит. Он просто считает, что он может это сделать, и он должен это сделать. Он пошел и сделал. Вот, поэтому, когда Алексей рассказывает об этом далеком, мы это рассматриваем с позиции нас современных, и мы этого не понимаем. И вот когда вот такое маленькое вот отступление делаем, тогда понимаем, что да, просто мы сейчас этого не видим. Нам нужно еще шагать до того, чтобы дойти до того, о чем говорит Алексей. Да, я всегда говорю, если вы не видите большой цели, маленькие цели становятся окончательными. Окончательная цель не может быть изготовление формочки для куличиков. Нужны куличики, понимаете? И если тот, кто не понимает, для чего он формочки изготавливает, то есть для куличиков, он будет что угодно лепить, но куличики не получатся. А если он понимает, что он конкретно для куличиков делает вот эту вот цель, а это говорит, куличики вот для того-то, ах, вот для этого мы делаем, тогда все сходится. А так получается, только помните, это Райкина, да? Пуговицы хорошо пришиты? Да. Ко мне претензий нет. А вот это хорошо рукав? Да. А то, что они разные размеры, разные длины, так я правый рукав пришивал. Какие вопросы ко мне? Вот и все. Поэтому я и говорю, друзья, если мы беремся сразу разговаривать про то, как нам залудить кооператив, это проигрышный вариант. Надо говорить про то, для чего, с какой целью. Вот тогда мы выстроим и кооператив. Все. Есть такая поговорка. Хочешь хороший дом, начни строить город. Потому что если ты строишь город, дом обязательно в нем будет. А если вот ты строишь дом, да, ты, может быть, дом и построишь, но жить-то с кем? Где те люди? Это раз. Второе, когда я говорю, что если мы собираем сообщество людей или общество людей, в первую очередь не специалисты нам нужны, а люди, человеки, понимающие главную цель, которые готовы двигаться, расти, создавать, то в этом случае специалистов из них мы сможем сделать. А вот если вы взяли специалиста, который дерьмо человек, как вы его, кулички из него не лепите, он дерьмом останется, и ваш кооператив будет развален. Вот почему я когда стал пример приводить, но до конца не дали мне тогда. Вот смотрите, сколько раз до конца не дали примеры привести, да? Вот про бизнесменов, про трактор там. Просто вот, ну, не дают, потому что частности главнее. Вопрос, для какого уровня частности главнее? Для маленького человека или для взрослого? Для маленького. А какого цвета фантик у конфетки? А где она лежит? А кто мне, Дед Мороз подарит, либо кто? Вот мы сейчас сваливаемся с вами, друзья, вот такую вот, ну, как дети маленькие. А это хорошо или плохо, если мы двух людей поставим рядом с трактористом? По-нашему, не по-нашему. А бизнесмен, я еще там первый пункт до конца не рассказал, а уже там фигня и все остальное. Ладно, вернемся к Чертаеву. У Чертаева, а ему, кстати, не дали до конца доделать, его просто-напросто уничтожили. Кто в курсе, его уничтожили. И дело стали прям всеми силами развивать, потому что это, ну, угроза была, по сути дела, это развитие, вот, которое для всей страны. Он взял маленькие остатки колхоза, там, где козы себе ноги ломали. Там было что-то в районе 600, что ли, человек, что-то совсем мало. А когда разваливали дело, там было несколько десятков тысяч человек. И туда ехали, в аулы Дагестана, вот эти заброшенные когда-то, ехали со всей России, не только из Дагестана, из Москвы, из Питера, с Дальнего Востока. И все говорят, там было чудо творилось. Но мало кто знает, что уже ближе к концу Чертаевского вот этого, пока его не развалили, не убили, там уже были продукты, которые выдавались бесплатно. 8 продуктов выдавалось совершенно бесплатно, без ограничений. Вы можете себе представить? Без ограничений. Бесплатно. Это вот тем, которые вот сидели и кричали: приведи пример. Приведи примеры, встали и ушли. Примеры приводятся. Где вы, ребят? Ну вот. Бесплатно. Ну, понимании современного человека. Еще раз, то есть человек приходил в магазин, просто брал вот кусок мяса, хорошего мяса, только что вот парного мяса, и все, говорил, я пошел, да, иди, и уходил домой. Там даже не было, только что записывали, там Магомед Магомедович там, или Аглафья Федоровна взяла там кусок мяса. Понимаете? Почему? Да потому что они достигли такого уровня развития, что эти произведенные внутри их общины, это так уже общее дело, да, община, внутри их вот этого кооператива, как хотите, они были как побочный продукт. Они ничего не стоили. Для общинников они ничего не стоили. Это то же самое. Кабачок сколько стоит в магазине? А на грядке сколько он стоит? Ну, простой вопрос, да? Я спросил общинников, которые живут вот в Смоленской области. Ребят, сколько у вас стоит кабачок? Они говорят, нисколько. Говорю, почему? Потому что он сам растет. Мы только создаем условия, чтобы он рос. Все. Вот ответ простой. И когда мы разговаривали, как будет, например, развиваться производство, там очень простой пример приводили. Сказали, смотрите, если мы занимаемся производством, например, ну, конопли, да, ну, не вот это, которое покурить, а конопли, которое вот дает все необходимое, там и масло, и жмых, и костру, и много чего, и в том числе и волокна. Потом дальше мы занимаемся производством, например, своей ткани. Из этой ткани делаем какие-то там себе вещи. Вопрос, сколько для нас будет стоить это на выходе вещь, если она делается внутри нашего объединения? Ответ, нисколько. Это и есть безденежная экономика. Теперь приходит экономист, заряженный вот этим всем, о чем сегодня разговор был. И дальше интересно. Он говорит, ребята, я посчитал, ваша вот эта рубашонка из конопли стоит 3000 рублей. Ну, он посчитал, сколько она вот может продаваться, сколько затрат мы сделали. А вот в Китае такая рубашонка стоит 1000 рублей. Так с точки зрения современной экономики, ее выгоднее взять в Китае. Давайте мы сделаем так, вы тут живите, а я вам привезу по 1000 рублей вместо ваших 3. На него общинники смотрят, говорят, что, дурак? Для нас она ничего не стоит, хоть по-твоему, там хоть 1000000 рублей она будет стоить, вот по-твоему. Для нас она ничего не стоит. Понимаете, нет? Мы даже, если она будет копейка стоить в Китае, мы не возьмем, это не наша. Мы ее не производили. А вот это для нас бесплатно. Ничего не стоит. Поняли идею? Вот это и есть безденежье, это есть семейные отношения. Вы не платите жене, что она нам борщ варит, и не платит жена вам, что вы там гвоздь забили. Это все есть. Безденежная экономика существует. И поэтому, если мы хотим, говорим про восстановление родов, надо понять, рода погибают в братоубийственной войне. Войну братоубийственную нам создает капитализм. Ну или империализм, как хотите его называйте, как последняя стадия, да? Вот и все. Поэтому если мы поддерживаем капитализм хоть как-то, хоть мыслями, разговор про восстановление родов становится бесполезным. Ну вот эту аксиому вы принимаете, нет? Потому что если вы не примете, разговор про кооперацию будет опять с точки зрения остановки на Чертаевской системе. Дальше мы не пойдем. Только Чертаевская система, только хозрасчет. Вот если такая идея у нас есть, мы должны рассмотреть 4 уровня перехода к этому, чтобы стать властью. Согласны, не согласны, я не знаю, ну как еще по-другому сказать? Потому что разговор только, вот теперь смотрите. Теперь вот система безопасности хозяйствования, да, чтобы не было перехвата. Смотрите, какая интересная вещь. Сейчас тоже, опять же, кооперация, да, про кооперацию возвращаемся. В кооперативе, о чем уже говорили, существует такое понятие, как большинство, демократия, большинство голосов. Да, можно устав поправлять. Но еще раз говорю, были случаи, когда суд становился на сторону обиженного. Как это делается? Захват я уже рассказал, теперь скажу, как избежать этой проблемы. И один из вариантов, я не говорю, что это прям панацея, один из вариантов, потому что скажет, давайте скомбинируем, не останавливаясь только на одном. Итак, есть такое понятие кооперативный участок. Что это такое? Кооперативный участок – это часть кооператива, но внутри которой есть микроклимат свой. Есть свое имущество, которым этот кооперативный участок управляет, есть совет, который там внутри, но они трудятся и ради этого кооперативного участка, и ради всего кооператива. То есть они исполняют задачи кооператива. Это не самостоятельно в полной мере структура идеологически, нет. Идеологически это она, как и весь кооператив, но с некой автономией. Для чего это нужно? Сейчас, я просто своими словами говорю. Не как это в законе написано, своими словами. Смотрите, к примеру, есть у нас кооператив, который нуждается в бухгалтерском обеспечении. Ну, нужно, да? Счетоводы там и так далее. Мы создаем кооперативный участок, который обслуживает весь кооператив тем, что бухгалтера в этом кооперативном участке. Теперь вопрос. Кто может в этот кооперативный участок поступить? Может ли, например, дворник поступить в кооперативный участок? Ну, вряд ли. Может ли, например, певец поступить? Ну, тоже вряд ли. Зачем в бухгалтерском вот этом отделении нужен певец или дворник? Поэтому кооперативный участок сами вот принимают решение принимать нового члена, например, певца либо дворника, либо не принимать. Я думаю, что не примут. Согласны с этим? Дальше. Нужен айтишник, айтишный отдел, создается кооперативный участок, который занимается IT-отделом. Средства массовой информации, производство и так далее. Это кооперативные участки. Получается такая вот структура интересная, похожая на такую не совсем оформленную ромашку, потому что вот это вот ядро, оно маленькое, это всего лишь навсего совет кооперативный. Вот эти вот управленческий совет, он очень маленький. Если в большом кооперативе там вот это все вместе, а здесь получается вроде бы и вместе, а вроде бы автономия. Так вот, самое интересное. Каждый кооперативный участок имеет свою собственность, за которую он отвечает. И никто из другого участка не имеет права навязать, кого принять и какую собственность куда передать. И еще один пример. В большинстве случаев написано, прямо вот в уставах, что один кооперативный участок имеет один голос при принятии решения при выборе совета директоров, при выборе управления. Один голос. Что это получает? Что получается? Теперь представим, что мы создали здесь конкретно потребительский участок. Он вот такой здоровый. Здесь 10 человек, здесь 2 человека, здесь 5, ну и так далее. К примеру, да? А вот здесь находится 1 000 000 человек. Но у этого кооперативного участка никакой собственности нет. Почему? Потому что торговый кооперативный участок ТКУ находится рядом по соседству. Это те, кто товароведы, те, которые закупают, те, которые планируют, те, понятно, да, обслуживают работу всех наших пунктов выдачи кооперативных вот этих вот магазинов и так далее. Здесь вообще никакой собственности нету, вообще никакой. Что произойдет, если вдруг кто-то захочет заняться рейдерским захватом нашего кооператива? В эти участки их не примут, потому что они и так хорошо работают, они кооператив обслуживают, все нормально. А сюда, пожалуйста, входите. Хоть 2 миллиона рейдеров, заходите. Welcome! Ждем вас! Но от каждого кооперативного участка только один голос, независимо от количества людей в нем. Только один. Представляете, у вас 10 кооперативных участков нормальных, которые выбирали совет, и совет служит всему кооперативу, и все хорошо. А здесь завелись мошенники. Но от них только один голос. Один против 10 по любому уставу не прокатывает. Потому что самый-самый простейший базовый устав подразумевает 50% плюс один голос. Вот и все. Проблема решается очень просто. А теперь представьте, что мы создаем союз кооператоров или кооперативов, где вот эти вот кооперативы входят сюда тоже по принципу вот этих самых а-ля кооперативных участков, в кавычках. Получается ромашка, где также по нашему договору каждый кооператив теперь имеет только один голос. Теперь вопрос, могут ли нас перехватить вот эти самые рейдеры? Нет, мало того. Если вдруг сюда вписались рейдеры и захватили его, да идите вы гуляйте, без проблем. Мы создаем новый кооперативный участок, Люди, хотите покупать? Пожалуйста, вступайте в кооперативный участок. Они постояли на улице, их кооперативные карточки не действуют, их кооперативного участка. Давайте мы в новый войдем. Ну и уходит сюда. Что был захват, что не было захвата. Никакого имущества к кооперативным рейдерам не попало, никаких фондов они не взяли, никаких долгов не наделали. Все как было, так и осталось. Заменить кооперативный участок на торг 1, либо торг 2, либо торг 3, либо торг 4, ну, условное название, да, это вообще делается, вот, совет решил создать кооперативный участок, мы его создали, все, в течение дня новый кооперативный участок действующий. А структурно это как возглавляется, кооперативный участок вообще юридически? Когда мы создавали кооперативный участок, входя в один из кооперативов, мы пошли в банк, зарегистрировали счет. Это... Нет, нет, кооперативный, он так и называется, кооперативный участок. Внутри кооператива сразу было создано несколько кооперативных участков. А, да, ты приходишь и говоришь, вот приходишь в кооператив «Ласточка», где есть кооперативный участок, и говоришь, я живу на улице Садовой, и со мной живут 10 человек, и мы хотим на улице Садовой организовать кооперативный участок по месту проживания. То есть не по труду, чем заниматься, а по месту проживания. И тогда в этом случае совет собирается и говорит, кто у вас ответственный? Давайте, кто у вас ответственный, кто чего? Ну, то есть вы там выбираете старшину, ну, условно, в кавычках старшину, в общем, главного, да, вашего кооперативного участка. Мы с ним идем в банк, подписываем все бумаги договора, получаете счет, наш бухгалтерский отдел берет вас на обеспечение. Все. Бухгалтерия занимается обслуживанием вашего кооперативного участка, как и всех остальных. Все. Один день, и кооперативный участок создан. Единственное, в этой схеме кооперативных участков есть один маленький такой неприятный момент. Дело в том, что долги кооперативного участка распределяются на весь кооператив. И это та лазейка, через которую кооператив можно уничтожать. Единственное, то есть, если мы берем вот этот кооперативный участок потребительский, где нет ничего, где долгов нельзя набрать, это хорошо. Но вот проблема в том, что те, кто понимает, как это работает и захотят позволить, они создадут каким-то, будут пытаться войти вот в те. Это уже вопрос, как мы это пропустим. А вот теперь вопрос. Мы создавали, когда кооператив... Еще раз, секунду, я договорю. Именно в том моменте, что вот это нужно обязательно учесть. Да, да, да, да. Тему, которая не позволяет тем, кто имеет негативные условные мысли, войти в то, что может разрушить. А кооперативный участок является такой вещью. То есть по закону он... Именно так. Поэтому, когда был вопрос, как мы выбираем, помните, да, я сказал, при каждом кооперативе, при каждом объединении должен быть свой совет безопасности или, ну как это, центр безопасности, структура безопасности, которая проверяла кадры. То есть для чего-то, это раз. Второе, когда мы создавали свой кооперативный участок, мы знали, сколько человек в него будет входить и чем каждый будет заниматься. То есть у нас был... конкретно по направлению кооперативный участок. И никто не имеет права нам навязать в наш кооперативный участок войти, если в уставе кооперативного участка в его целевой программе не написано, что любой желающий имеет право к нам войти. То есть у нас была определенная иерархия. Меня выбрали старшиной, ну, старшим в этом кооперативном участке. Я поехал в банк, я зарегистрировал счет. И у нас было написано, что мы занимаемся конкретно вот этим делом, точка, и поэтому берем только тех специалистов, которые могут в этом деле принимать участие, точка. Все, вот наш устав, вот всего, понимаете, вот. Участка, да. То есть целевая программа существования кооперативного участка и, по сути дела, является его уставом, определяющим, кто имеет право ходить, кто не ходить. А вот если мы говорим про то, что мы создаем, например, кооперативный участок по месту жительства, и там формулировки размазаны, вот тогда, пожалуйста, мошенник, welcome, иди к нам, дорогой, мы тебя очень ждали. Мы хотим, чтобы ты по нашим карманам полазил, долгов понаделал и так далее. Да, мы подчиняемся единому кооперативному уставу, единому, но кооперативный участок живет своей жизнью. Вот как печень живет, и она с сердцем, конечно, взаимодействует, но она не диктует сердцу как чего, а сердце не диктует печени. Они взаимодействуют, это снабжает этим, это этим, отвечает за это за это. Да, хреново этому, будет плохо всем. Но при этом никто никому ничего не навязывает. В этом и суть кооперативного участка. Поэтому надо правильно все прописывать. И вот тут как раз, я не говорю, что я фанат кооперативных участков. Нет. Могут быть отдельно стоящие кооперативы в союзе кооператоров. Там тоже свои правила могут быть и так далее. Да, но суть в том, что, по сути дела, если так внимательно просмотреть под микроскопом, что так, что этак, примерно одно и то же. Если правильно прописан договор, если правильно прописан устав, то в этом случае тогда мы защищены от рейдерских захватов. В этом случае тогда наш кооператив жив. Почему? Потому что каждый, акцентирую сейчас, каждый кооперативный участок – это орган внутри нашего тела, называемый кооператив. Понятно? Что такое кооперативный участок? Можно дать дополнение, чтобы вы понимали. Смотрите, что такое устав кооператива? Это... Ну ты иди опять же, выходи. А то как ты стоишь там за камерой. Говоришь. Смотрите, важный момент. Что такое устав в кооперативе? Устав в кооперативе – это как Конституция Российской Федерации. Это высочайший закон, то есть, который действует внутри кооператива. Когда мы вдруг перейдем к вопросу написания кооператива, очень важный момент – не вдаваться в частности прописания нюансов в нем. Почему? Потому что устав всегда регистрируется в органах власти нашей, в Российской Федерации. Вот. И вот при прописании, когда мы говорим как там о создании кооперативных участков и так далее, там пишется, есть устав, это высший закон, а есть положения. Положения, в которых прописывается, как избираются у нас органы власти, как формируются программы и прочее. Вот эти положения мы можем менять внутри кооперации, кооператива, общим, ну, грубо говоря, собранием там своим. Вот в эти моменты, чтобы мы просто не впали, что вот надо в уставе прописать вот все до мелочей. Нет, устав – это вот у нас в Российской Федерации точно так же. У нас есть Конституция Российской Федерации, есть законы. Вот законы, почему мы о них не знаем, ну, часто как они там меняются, что с ними происходит, а потому что они меняются именно таким образом. Вот чтобы поменять Конституцию, нам нужен референдум, по сути, да? А чтобы поменять что-то там, какой-то закон, достаточно депутаты собрались, что-то прописали там. Не очень, кстати, хорошая схема в данном случае, но как бы она нам на руку в этом. Здесь надо понимать, Конституция – это декларация тех укладов, по которым существует наш… Ну, мы договорились так жить. Там кто-то говорит, у нас там Бог Аллах, там, условно, там, да? Кто-то говорит, а у нас вообще Бога, там, нет такого понятия Бог. Ну, эти решили так, эти решили так. А вот какой же закон конкретно определяет, кто такой Аллах, да, или как там чего, это уже, пожалуйста, вот вам отдельно. То же самое здесь. И еще один принцип. Все, что не запрещено, то или разрешено, или обсуждается. Понятно, да? Вот это надо понять. Поэтому многие пишут очень подробный такой прям устав, вот прям там каждую буковку выписывают, а потом на это же и напарываются. А у вас в уставе вот тут написано вот так. Это у нас был такой случай, когда мы там регистрировались в одном месте, и, ну, чтобы, грубо говоря, там донаты могли брать. А там есть такое понятие подписка. А подписка – это уже не донат. Но в вот в этой всей структуре написано, что в том числе и для получения донатов. То есть и из банка приходит запрос, а на каком основании вы получаете деньги? Что мы делаем? Мы просто копируем пункт номер 10, донаты, и отправляем вот на этом. И все. Да, вот, здесь же написано. Все. А как это там, каким переводом, через какой банк, какой суммы там, какой срок? По подписке, не по подписке, ты можешь отписаться. Это же не подписка не является, что ты прям подписался и теперь всю жизнь обязан. Да? Это же не продажа чего-то. Вот, поэтому полностью согласен. Чем проще написан устав, тем потом проще будет жить. Так, с кооперативными участками разобрались. Это система безопасности. Теперь вопрос, какое нам нужно обслуживание кооператива? Ну, имеется в виду программное обеспечение, там, вот как вы думаете? Какой надо? Перерыв нам нужен или не нужен? Или идем дальше пока? Да идем, да? Хорошо. Блокчейн. Да что ты опять? Блокчейн это частности. Если он нужен, мы его создадим. Он прям регулирует всю движуху. Да, да. Смарт-контракты, которые больше денег позволят, в смысле, переобуть. Согласен, согласен. Если мы посчитаем... Сейчас, давай мы тебе по блокчейну дадим возможность выступить. Контакт Друзья, подождите. Давай мы тебе дадим возможность выйти и выступить, да? А сейчас я хочу обратить ваше внимание вот на что. Несколько лет назад было такое громкое дело, когда одного хорошего человека, который сделал очень хорошее дело в своем регионе, посадили в тюрьму. Нет. В Питере? Сразу так, в Питере? Значит, что произошло? Шеймуратики слышали? Что там, что сделали? По сути дела, сначала были не деньги. Сначала это были, ну, такие вот просто бумажечки, определяющие твой вклад во что-то, да, ну, вот в общее дело. И этими бумажечками можно было обмениваться. Сначала это были, как это назвать, ну, расписки, ну, что-то такое. А потом, когда стали таксисты их брать в оплату, из другого города приезжающие, то это стало рассматриваться уже как некая валюта, которая стала заменять те деньги, которые были в Российской Федерации. А кто не знает, существует определенная статья Уголовного кодекса, по которой очень легко сажают в тюрьму, если вы выпускаете валюту внутри, свою собственную валюту, помимо Центробанка, да, свою собственную. Поэтому, когда кто-то говорит, а давайте мы каким-то образом начнем там через крипто, через там что-то еще и так далее, создавать свои вот эти вот, ну, эквиваленты, то вопрос, а вы это как рассматриваете? Это первый вопрос. А второй, как это будут рассматривать судьи? Так вот. Так вот, да, Алексей. Лёш, я понимаю, смотри, это называется движение попы, чтобы ракета прошла мимо, да? Вот. Да, смотрите, мы ничего шатать не собираемся, мы державники, помним это. Поэтому здесь очень простая схема. Мы не должны переводить это в формат денег, но при этом мы должны давать некий эквивалент определения взноса в общее дело. То есть это не должно стать ни деньгами, ни распиской, но это должно быть неким, например, трудодень. Что такое трудодень? Трудодень – это деньги? Нет. Это потраченное время, либо принесенная польза, которая приравнивается к трудодню. Например, я вышел на сцену, концерт в течение там, часа дал, мои трудозатраты очень большие, я могу только один концерт дать в день, к примеру, да? Это считается целым трудоднем. А кто-то, например, сидит на вахте, там 6 часов наблюдает за монитором, там делает на разминку, там встает, отдыхает, другой заменяет, вот они там друг друга подменяют. Вот трудодень целый день. Да, понимаете, у кого-то 10 минут может быть как трудодень, он принес кучу пользы. Это как раз ответ тем, кто спрашивал, как оценивать, но которые вот опять же ушли, не дослушав до конца, потому что ответ-то есть на эти вопросы. На первом-втором этапе это своего рода оценка, которая признана в нашем сообществе. Признана в нашем сообществе. То есть не государство нам навязало, не пахан какой-то местный нам навязал. Либо там не у меня в ноздре засвербило, я сказал, что так оно и будет. А мы собрались, сказали, ребят, нам нужно улицу убирать? Нужно. Как вы считаете, трудодень когда начисляется? Когда чисто, либо когда человек там целый день стоял с лопатой? Понятно, да? Вот. А теперь вопрос, а если не было листопада, если не было грязи, улица считается чистой? Считает чистой. Трудодень мы начисляем? Начисляем. Или нет? Если прописано, что важно, чтобы была чистая улица, тогда, да, всегда, тогда тот сидит рядом с метлой, например, ну, дома у него метла стоит, лопата, там весь, и если вдруг, не дай бог, там где-то что-то старенькое упало, он быстро выходит, и все, и трудодень получил. Я видео скидывал, но еще раз повторюсь. На примере завода Генри Форда, капиталиста. Еще раз, у него была бригада, которая получала заработную плату, пока ничего не делала. Вот. Это та, которая следила за работоспособностью и исправностью конвейера. И вот они сидели в комнате, счетчик капал деньги. Только с конвейером что-то случалось, они подскакивали. И... Вот. В чем здесь было классно? Смотрите. они делали работу, во-первых, быстро, а во-вторых, качественно, потому что им надо было дольше просидеть в комнате, чтобы дольше это все не сломалось. Также и здесь, ну, блин, человек, может быть, придумал автоматическую систему, и улицы у него чистые, и все прекрасно. Почему? Он же это сделал. Вопрос. А как, какой будет эквивалент, да, вот дворника с лопатой, когда чистая улица, когда не упала ни одной снаряды, и, допустим, человека, который следит, ну, какая-то тяжелая физическая работа, требующая ежедневного, может быть, даже ежечасного. Я здесь не готов ответить на этот вопрос, потому что, возможно, есть ответ, но я не совсем. Ответ простой, я получил его в одной из пекарен, которые тоже являются народным предприятием. Такие предприятия у нас есть, народные пекарни. Пироги Бабы-Яги. Пироги Бабы-Яги, там, где Константин Леший, он еще. У них и в Смоленской области община, и в Москве они пекут. Очень вкусные пироги, рекомендую. Реклама такая, ага, галимая. Так вот, значит, мы с ним как-то разговаривали, вопрос тоже там задали нам, а вот, говорит, как? Ну, дворник и вот тот, который вот у печи весь день стоял. Он говорит, ребята, если вам не нужен дворник, то вы его не приглашайте себе в общину. Но если вам нужен дворник, он должен получать столько же еды, воды, воздуха, сколько и вам нужно. Потому что если бы он был не нужен, вы бы тогда его и не брали. Это раз. Второе. Но если есть какая-то сложная работа, зачем же ее на одного человека-то загружать? Ну, как в другой общине сделано. Есть свободные руки, чем бы мне заняться? О, пойду сено разгребать. Мне сегодня там никого учить не надо, я учитель, да, условно. И пошел в поле с другими, сено разгребает, помогает, чтобы дождь не замочил. Почему? Потому что дождь сено замочит, коровки останутся без, и жрать будет нечего. Учитель ты, дворник ты и так далее. Поэтому все очень просто. Община, кооператив – это семья, где мы друг друга поддерживаем, и где наше развитие идет не из-за того, что я просидел своей задницей перед компьютером там 100 часов, а из-за того, что сделано дело. И если я вижу, что я все сделал, так я пойти размяться хорошо бы, это же для здоровья еще полезно. Ответ очень простой. Еще раз, если мы рассматриваем с точки зрения оценки труда, это капитализм, это уничтожение наших родов, это противоречит нашей идее. Если мы рассматриваем с точки зрения того, что любой человек, которого мы взяли в общину, человека взяли, он должен быть обеспечен точно так же, как любой другой человек в нашей общине. Человека, а не какого-то там козла, который пришел нас всех забодать и разрушить. Понимаете? Здесь может возникнуть вопрос, который связан с тем, что, ну, знаете, как в Советском Союзе, да, лозунги были, ну, точнее, лозунг социализма от каждого по способностям, каждому по труду. По труду. Потребность – это коммунизм. А в коммунистической идее от каждого по способностям, каждому по потребностям. Многие на этот вопрос отвечают, а что такое, а если у меня потребность яхта, там, иметь яхту? Так вот, очень важный момент, не надо путать потребности с хотелками. Вот этот момент, вот кооператив, он должен обеспечивать потребности те, которые нужны человеку. Допустим, если человек живет в северном климате, то шуба – это его потребность, ну, условно. А если он живет где-нибудь в Сочи, то это не его потребность, это его хотелка. Вот задача кооператива – обеспечить базовые, по крайней мере, потребности. А вот свои хотелки – это, возможно, та мотивация, которую человека будет где-то подталкивать, что-то, ну, хочу, блин, я не знаю, чего-то там, вот буду делать дополнительно. Хорошо, еще тогда дополнение к тому, что было сказано. В семье, вот обратите внимание, если кто-то хочет что-то такое, вот, ну, выдающееся из потребностей семьи, вот как вы с ребенком разговариваете, который говорит, я хочу вот бриллиантовую куклу, а моему брату купите машинку там за 3 рубля. Вот, ну, подожди, ты очень активный, подожди. Как вот разговаривать в таком случае с ребенком? Что вы говорите ребенку? Заработай. Заработай, так, вариант. Еще. Ну что, вариантов нету больше? Заслужи. Заслужи, ага. То есть прояви свои предпринимательские возможности. А, пятерку. То есть отработай, да? Угу. Капитализм. Ты отработаешь, продай себя. Ну, он же не хочет, ты же его вынуждаешь. Он хочет бриллиантовый, но он не хочет быть рабом. А слово «отработай» означает «раб». Ты вот ты для меня отработай. Заслужи. Хорошо, как отслужи? А что, брат не хочет отслужить? Смотрите, здесь очень простая. Давай мы сделаем так, чтобы у тебя была бриллиантовая кукла, и у брата была бриллиантовая машинка. Ну, чтобы равенство было, чтобы вы не обижались. А что для этого нужно сделать? А для этого нужно, чтобы наша семья стала лучше, чтобы стала сильнее, чтобы ты помог папе, а ты помогла маме, тем самым освободить и так далее. Смотрите, я мотивирую детей не на то, чтобы у меня была бриллиантовая кукла, я пойду, папа сказал служить, я заслужил, отработаю, да? А брату пускай в дерьме сидит со своей машинкой говенной за 3 рубля. А чтобы мы, помогая родителям, создали условия, чтобы у нас у всех улучшилось, и у мамы, и у папы, и так далее. То есть мы продолжаем быть семьей, где каждый у нас важен. Теперь переношу это на общину. Как-то мы разговаривали, с этим человек говорит, а если пришел человек с Катюшкой Роллс-Ройс, чтобы у него был? Я говорю, прекрасно, сделаем общину Роллс-Ройсов. Где в нашей общине будет парк Роллс-Ройсов? Где каждый желающий куда-то поехать, если, конечно, такая необходимость есть, сядет и поедет на крутом Роллс-Ройсе, где у нас еще будет свой штат водителей, которые умеют управлять Роллс-Ройсом, чтобы не попасть в аварию. Давайте сделаем общину Роллс-Ройсов. Когда тебе нужен Роллс-Ройс? Прямо сейчас? До свидос. Либо ты подразумеваешь, что у тебя будет Роллс-Ройс в нашей общине, ты на нем можешь кататься. Чувствуете другой подход? Какой подход лучше? Если сейчас, вот капитализм, иди, купи свой Роллс-Ройс, кто тебе мешает? Если ты хочешь, чтобы Роллс-Ройс был, это означает, что община должна стать, понятно, да, крутой. Понимаете? Значит, нам необходимо такой создать план, чтобы мы эти Роллс-Ройсы, вот, ну как пачками просто, как у шейха там, стояли направо и в золотом еще дворце, чтобы гараж был как дворец. Вот тогда у тебя будет свой Роллс-Ройс, и вообще не будет Роллс-Ройс. И не будет того, что у кого-то Запорожец гнилой со времен Советского Союза, а у кого-то Роллс-Ройс самый последний. Подход, чувствуете другой подход вообще? Нет или не уловили? Он трудно реализуем, но во всяком случае... Еще раз. Не надо брать в общину того, кто не готов совмещать личное и общественное. Опять же, на той же грабли наступаем. В 10-й раз говорю, своя служба безопасности, когда вы принимаете человека, чтобы приняли его в общину, чтобы он сам захотел там быть. Вот у Константина, опять же, у нашего пироги Баба-Яги, у них же как раз сейчас учебная деревня, они за свои деньги построили два дома, корпуса, в один дом объединили. Для чего? Чтобы за реку, где их община существует, где их угодья, не попали вот эти самые своими Роллс-Ройсами в голове. Они приходят обучаться, друг другу вот так вот придергиваются, привариваются, притираются и сами решают, ты дальше как, готов идти или не готов? Может быть, тебе дальше нет смысла. И есть люди, которые месяц прожили, ушли. Через полгода приходят, 2 месяца прожили, опять что-то слышал, ушли. А есть те, которые пришли и сразу говорят, все, через 2 недели я все понял, я хочу с вами. Понимаешь, вот что происходит. Некий буфер отсева. Теперь с точки зрения, как это в кооперативе выглядит. Это с этим понятно, да? Теперь, как это в кооперативе, такой буфер отсева и обмена должен, на мой взгляд, быть. Смотрите, вот если вот это сбоку нарисовать, эту ромашку, которую рисовал, это строится по кругам. Вот тут находится идеологический центр, ЦСКУ, тот, который вот избрали, те самые такие вот видящие в перспективу. Здесь находятся те, которые уже готовы возглавлять департаменты, направления, вот эти вот отделы, кооперативные участки. Здесь уже кто в кооперативных участках находится, да? Но это члены кооператива, те, которые трудятся, которые, например, безоплатно получают продуктовые наборы. Вот эти все 3 уровня, это продуктовые наборы, это уже обслуживание, например, коммунальные платежи, карта проезда на всех видах транспорта, которые нужны тебе для дела и так далее. А вот этот тот круг, вот этот 4-й круг, это люди-потребители. Это те, которые являются на первом этапе и донорами, и притирающимися, и понимающими, и так далее. То есть они имеют право вот на этом вот уровне прийти в кооператив, стать его членом, прийти в кооператив и приобретать необходимое им для жизни по дешевым ценам, хорошего качества, удобно и так далее. Воспользоваться всеми услугами кооператива, например, с очень большими скидками, чтобы эти услуги были самые классные, ходить в кооперативную школу, там где-то на полубезоплатной или там какой-то символической основе и так далее. То есть это люди, которые одновременно и участники кооператива, например, там несколько миллионов человек, но которые не хотят глубоко влезать внутрь кооператива. Понятно, да? То есть они члены кооператива, но при этом они имеют право, как кооператоры, участвовать в своем вот этом лепестке, там, выборы, перевыборы там, и так далее, и тому подобное. Вот о чем мы с вами говорили, кооперативный участок. Но при этом их совещательный голос за всего кооператива только один, хоть их там миллионы будет. Но при этом это те люди, которые делают товарообороты, заказы, услуги, принимают к себе. Понятно, да? А вот, вот с этого вот уже уровня, вот отсюда, это те люди, которые в своих кооперативных участках трудятся, обслуживают кооператив, которые уже идеологически правильно подкованы, и они получают все на безоплатной основе. Вот тут как раз совмещается чертаевская система, тут сочетается и социализм, тут сочетается и коммунизм, тут сочетается и кооперация, и профсоюз, и что там еще? В общем, все сочетается. Вот если мы вот этого будем придерживаться, тогда мы и кооперативные участки можем воплощать в жизнь, и союзы кооператоров по этому же принципу будут действовать, и так далее, и тому подобное. Вот такой схеме предусмотрена и защита, и развитие, и, ну, вообще, все, что нам необходимо. Вопросы есть? Поэтому дальше по программному обеспечению можем поговорить, какое нужно. А? Ну, ты выходи сюда, давай, предложение. Немножко, да, пока не убежали, уже совсем в частности. Хотелось бы еще такой момент по органам управления. А я понимаю, что в законе о кооперации они довольно-таки четко прописаны. Там всего три, ну, скажем так, три органа управления. Да, это правление, совет и ревизионная комиссия. Это то, что прописано в этом. Немножко постараюсь отойти, наверное, в сторону, как мне кажется, может, меня кто-то подправит, это мой взгляд на органы управления, как бы они должны были быть сформированы. На мой взгляд, система копного права, которую нам долгое время преподносил Сергей Данилов, вот, либо я ее не понял, либо ее понял как-то по-другому, в общем-то, надеюсь, меня кто-то поправит, да, но суть-то, собственно, какая, что есть определенные уровни, скажем так, власти, да, которые формируются из голосования, да, по прямому принципу, ну, то есть низов. Вот. Я всегда старался разобраться, как же работает, ну, современная система власти, вот, какие там есть ветки власти, как они существуют, как это вообще сходится, какие минусы у копной системы управления. Вот. Я понимаю, что сам принцип выдвижения наверх наиболее, скажем так, способных людей к управлению, это классный принцип. Но ведь не все они являются там крутыми специалистами. Как это, например, можно, ну, в области управления, не то что в области управления, а в каких-то там параллельных областях. Вот у нас есть римское, да, по-моему, право, где три ветки власти там. Значит, исполнительное, законодательное и судебное. Вот. У меня всегда задавался вопрос, они вообще должны существовать или нет? Ну, то есть вроде это как некие такие, как там, рычаги сдержек и противовесов, да, механизм сдержек и противовесов, который не дает сконцентрироваться власти в одном месте, чтобы она не смогла потом всех остальных подмять. Вот, и вроде бы как она должна работать хорошо, но не работает, как мы видим в современной системе, все равно власть где-то перетекает в одни руки. Вот. Почему, на мой взгляд, это так происходит, но в современной? Вот у нас в России есть президент, да, мы его вроде как выбираем все вместе, там, по какому-то принципу, неизвестно каким образом, на голосовании. Точнее, неизвестно каким, но как считают, неизвестно. Вот. На мой взгляд, как это было бы неплохо, чтобы это существовало. Три ветки власти, они, в принципе, наверное, правильно были созданы все-таки. Но им, мне кажется, не хватает еще двух. Это был такой китайский там ученый, предложил в свое время. У нас вот есть, значит, еще раз, законодательная ветка власти, законодательная, есть исполнительная, исполнительная и судебная. Я о чем говорю? Сейчас давайте представим некую идеальную систему управления, ну, может быть, мы ее в том выработаем, которую было бы неплохо бы применить в нашей кооперации в целом, может быть, какими-то там окольными путями, ну, только по-другому. Потому что в прямом смысле закон этого не позволяет сделать, ну, по закону кооперации. Вот, и этот самый товарищ китайский предложил еще две ветки власти. Это экзаменационная и контролирующая. Вот я понимаю, что, например, копное право, его нельзя, нельзя сделать одну ветку в виде одного копного права. Возможно, мы бы могли применить систему копного права вот здесь. И самая важная вещь вот у этой контролирующей власти в подчинении все силовые структуры. Любые силовые структуры. Вот смотрите, задача вот этой власти – определять, кто может соответствовать и находиться на вот этих местах. Ну, чиновников определять условно, или тех, кто может. А контролирующие власти – контролировать всех вот этих остальных. Ну, а эти, понятно, функции так известны. Так вот, может быть, вот здесь вот должна быть выстроена система окопного права, где есть, по сути, ну, выбирается тот самый президент, как у нас сейчас. Вот. И вот над этой системой было бы хорошо подумать, ну, потому что в прямом виде та система, которая существует в кооперативе, она тоже уязвима. Ну, потом разберемся с этим вопросом. Вот это просто на затравку подумать, а потом обсудить, когда будем ближе к теме подходить. Ты их назвал. Как их можно было бы к чему приравнять? Смотрите, значит, в кооперации первое ревизион, ну, так, да. Значит, совет – это законодательная власть, исполнительное – это правление, а вот ревизионная комиссия – это тут не совсем судебная, она как бы не решает судебный вопрос, она, наверное, больше контролирующая, вот здесь вот, ревизионная комиссия, но она контролирует больше именно вот движение денежных средств внутри. Вот. Поэтому не совсем оно как бы сходится вот даже с нашей законодательной системой, потому что, по идее, должна быть какая-то судебная власть. Ну, например, у Чертаева это была конфликтная комиссия внутри, которая решала вопросы, вот это самые такие были уважаемые люди, ну, скажем так, у них там, кто проживали с ними, у них тоже была судебная власть, ну, своя. Здесь дело в том, что в кооперативе некоторые функции совмещены. Вот, например, совет, он одновременно совет, он же советуется, да, и они могут принимать какие-то решения, а правление должно исполнять. А ревизия, она если вынесет, что правление проштрафилось, да, неправильно, то в этом случае тогда может поднять разговор о том, чтобы правление переизбрать. Поэтому здесь перетекающий контроль. Например, совет, вот ревизия одновременно и контролирует, да, а совет, он не только законодательный, но еще и судебный, то есть законы, судьбы, вот они здесь совмещены. В общем, вот такая вот интересная получается. По поводу копного права. На самом деле надо понимать, что копное право без хозяйствования – это пустышка. Очень часто были разговоры о том, а давайте мы сейчас вот копное право, да, вернем. И ведь создавались различные даже там чаты по копному праву, там копник, орг, это даже не чат, а такая же система, да, целая. Вот, я когда с людьми, которые там, ну, представители этих структур, организаций, разговаривал, я задал вопросы, скажите, друзья, а может ли виртуальная программа заменить живое общение людей, в общем-то, которые подразумевают вот это самое копа, копное управление? А напомню, что уровни копного управления же не только копа. Это начинается с личного права, которое вообще не всегда воспринималось с точки зрения того, если человека ущемляли в каких-то правах, его личность, он мог прийти и поднять вопрос. Ребят, меня ущемляют. Дальше. Семейное право. Если какую-то семью там оставляли без дела, да, она тоже могла на общинный суд прийти. Дальше. Общинное право. Дальше. Весевое право. Дальше. Копное. Дальше вещевое и дальше уже уровни державного права. сколько много, да, от личного до державного. И все они друг с другом пересекались. Потому что тот, кто личностью являлся, мог в конечном итоге стать руководителем, ну, всей державы. Его могли туда выдвинуть. Но без хозяйствования копа пуста. Поэтому те, кто занимается копник, там, мы копники. Говорю, ну хорошо, ребят, ну как-то копник и гопник, ну, звучит, ну, близко. Может быть, копены лучше назвать, это раз. А во-вторых, как вы виртуально собираетесь чем-то управлять и чем вообще управляете? Это первый вопрос. И второй вопрос. А чьими вы представителями являетесь? Ведь копа – это представители, собравшиеся вместе. Представители общин, организаций, каких-то структур. А что такое община, организация, структура? Это действующие, которые живут и которые решают хозяйственные вопросы. Так? То есть получается, у вас хозяйствования никакого нет. Это первое. Второе. Вы не являетесь представителем хозяйств. Как вы тогда можете называть себя копенами, копниками и так далее? Но это противоречит вообще естеству копы. И получается, что копа занималась как такое местное самоуправление. И что такое МСУ вот на деревнях? Например, там 10 деревень входит в МСУ, да? Объединение. Это да, сельсовет. Это, по сути дела, и есть копа. Вот в деревнях это сельсовет, который вот в село, да, в селе. А это уже сельсовет объединенный, да? Вот это вот и есть продление копы с некими там дополнениями. Но вопрос, а сельсовет-то чем занимается? А местное самоуправление чем занимается? Да решает простые вопросы жизни людей, то есть хозяйствования. Где там дорога, где дерево упало, где там трамвай ходит, не ходит, автобус пошел, не пошел. Вот этими вопросами занимаются всеми. Почистить дороги в конечном итоге. То есть хозяйствование. И поэтому, если у вас нет хозяйствования, вы не можете уже быть копенами, и никакой копы не может быть. Когда люди некоторые услышали меня с таким, они возмутились. Ты чего хочешь разрушить? Я говорю, да не разрушить. Я хочу, чтобы вернуть вас к тому, что было изначально. Изначально вот это и есть. И получается, что здесь опять же вариант. А что такое село в древности? Ведь любое село, любое поселение, станица – это взаимодействие людей. Это же не просто так сидят они и там семечки лузгают, да, на заваленке, все вместе. Это объединение людей, которые и решают вопросы хозяйственные, и воспитание, и рождение, там проводы, смерти, что угодно, принятие решений, затопило, кому-то избу поправить, кому-то там вспахать землю и так далее. Это все хозяйствование. И вот как раз хозяйственники-то они и переходили вот сюда, вот их, и направляли вот сюда. О чем я и говорю? Что кооперация даст возможности проверять в деле людей, деловых людей, радеющих за род свой, роды наши, за землю, мы уже будем направлять дальше, в местное самоуправление. А если у нас местное самоуправление, вот вся наша страна, и тут, везде местное самоуправление – это наши люди. Вопрос, кого мы дальше будем направлять в федеральные уже органы власти? Своих людей. Значит, вот вам и копа, вот вам и кооперация, вот вам и местное самоуправление, вот и профсоюз, вот и партия, если она вам нужна. Естественным образом сорганизовавшаяся, объединившаяся и так далее. А не так, что давайте создадим партию. Для чего эта партия нужна? Да кто ее знает? Теперь по программному обеспечению. Какое нам необходимо программное обеспечение? Сейчас я скажу, а дальше ты про блокчейн. Смотрите. Нам необходимо создать такое программное обеспечение, которое бы позволило подтянуть уже существующие кооперативы в наш союз кооператоров. То есть мы должны предоставить на безоплатной основе готовый продукт, который бы устроил всех кооператоров с точки зрения ведения бухгалтерии, с точки зрения взаиморасчетов, с точки зрения обмена паями между кооперативами и людьми внутри кооператива, ну и с точки зрения, наверное, там, подачи заявок и всего остального. Смотрите, представим себе, что у нас есть некий сервер, на котором стоит программное обеспечение, и доступы к этому серверу мы даем тем кооперативам, которые входят в наш союз кооператоров. Вот несколько там куча кооперативов по всей стране. И эти кооперативы на безоплатной основе, ну, конечно, безоплатные в кавычках, какую-то пользу они должны кооперативному союзу, да, нашему нести. Ну, там, взносы, может, какие-то, может, продукты распределения, ну, что-то там, десятинка, я не знаю, ну, что-нибудь. Так вот, что делает вот это программное обеспечение, ну, скажем так, вот самый-самый простой, сейчас пример приведу. К примеру, у нас кооператив международный, и в него входит Абхазия. Абхазия. А Абхазия – это вообще фруктовый рай, чтобы вы знали. Там чего только нету. Там все есть вообще. Но там народ в такой степени все имеет и ленится. Ну, лишний раз там не двигается. Они сидят на этом богатстве и не знают, куда, что с ним делать. Вот реально, вот те, кто там был, они говорят, одинаковое представление, что люди просто балдеют. И причем, говорят, все хреново, но мы не знаем, что с этим делать. Ну ладно, представим, что наш кооператив международный и Абхазия собрала урожай, ну, чего-то, ну, мандарин пускай. И вот они в нашу кооперативную программу вводят данные. 20 тонн мандаринов загружаются в фуру, ну, условно. И фура поедет по маршруту, и дальше указываются города, по которым едет эта фура, ну, приезжает, например, до Москвы, а может быть, до Архангельска, я не знаю, ну, вот, вот так вот прям. С юга на север. И дальше через эту программу любой кооператор, входящий в кооперативы, которые в нашем союзе, любой кооператор, внимательно теперь слушайте, чтобы не потерять алгоритмику, у него появляется сообщение: свежие мандарины будут в твоем городе, тут, например, через день, тут через два, через три, через четыре, через неделю, ну, к примеру, там, понимаете, да? Твоя задача, дорогой мой друг, сделать заказ. Сколько конкретно тебе, любимому, нужно мандарин? Этот говорит 1 килограмм, этот говорит 2 килограмма, этот говорит 1 килограмм, этот говорит 5 и так далее. То есть кооператив, живущий, ну, например, вот в этом городе, все, каждый сделал, каждый человек, не кооператив делает заказ, а каждый человек. Ясно, да? Каждый человек. Сколько ему нужно. Сделал заказ. И программа автоматически складывает количество килограммов или тонн нужных этому кооперативу. Окейчик. Люди подтверждают, вносят свой пай, либо если у них пай уже есть, они отчисляют, то есть кооператив автоматом отчисляет из их пая в кооперативный пай. И дальше фура выдвигается до их города. Задача, здесь должна быть маленькая машинка, быть либо склад, куда можно отгрузить, например, 1 тонну мандарин очень быстро. Ну, подъехали, открыли, тонну достали, там на палетах везется или в мешках. Не знаю, конечно, мандарины, вот, честно говоря, в сетках. Ну, как-то, да, вот там, в ящиках, неважно. Тонну, все, отгрузили. Здесь пишется, тонна принята, деньги в бюджет Союза кооператоров приняты и так далее. И то же самое происходит с другими кооперативами, которые по городам следствия существуют. Что происходит? Человек сам заказывает нужное количество, но при этом в кооперативной базе видно, сколько конкретно в этом месте нужно отгрузить этому кооперативу. Понимаете, с ума не сходит правитель. Два года назад было с ребятами, которые готовы... Вот, вот. Сейчас, сейчас, подожди, дай я закончу. Да я закончу, подожди. Так вот, и так далее. Что происходит? Фура пустеет сюда. Фура сюда пустеет, когда доезжает. Наша задача, ведь этот человек может быть не в кооперативе, он может быть Василий Васильевич, который нанят нашим кооперативом. Помните, договора деньги? Он пока не понял, зачем ему нужен кооператив. Но он этой программой, как дальнобойщик, пользуется также. Мы даем ему возможность войти в нашу программу либо на кооперативных, либо на некооперативных условиях. И он видит, да. И мы видим, что вот его фура вот здесь уже почти полупустая, потому что осталось 2 пункта выдачи, и там всего 2 тонны, а у него 20 тонн грузоподъемность. И мы даем ему параллельно, вот этот кооператив говорит, слышь, Василий Васильевич, загрузи, пожалуйста, сюда еще 2 тонны, ты же все равно едешь там через Москву в Архангельск, там условно, через Вятку и так далее, да, загрузи. Вот, вот этого, ну, то не рыбу, конечно, а чтобы мандарины не испортить. Вот этого, без проблем. То есть программа еще создает ему условия, чтобы он не пустышкой гонял порожняком и обратно пустой возвращал, или чтобы не искал, а чтобы она уже давала ему задачу, чего в него загрузить на обратном пути вот туда, с учетом того, что он возит именно мандарины, и рыбу там везти нельзя. Орехи, да, можем загрузить, там ламинарию сухую можем загрузить, ну что-то еще, понятно, из Архангельска. Из Москвы, и это поскольку это перевалочный пункт. Мало того, а по пути-то еще, потому что он уже загрузился и в базе... Ребята, не упустите. Он уже здесь загрузился, и в базе появилось, что через эти города поедет машина, в которой есть ламинария сухая, 3 тонны, есть там овечья шерсть, там еще чего-то, орехи какие-то, я не знаю, морские и так далее. И кооперативные участники также... заказывают теперь уже не мандарины из этой же фуры, а заказывают себе ламинарию и так далее. И нам сразу видно, что вот на этом складе нужно 50 килограмм там грузить, здесь ящик, здесь там еще что-то, здесь еще что-то. И когда он приезжает в Абхазию, он приезжает загружен теми товарами, которые абхазский кооператив заказал, когда вот здесь, вот, вот здесь, вот здесь, вот, он на обратном пути загружался. Понятно, да, что получается? Получается, людям, которые дальнобойщики на сегодняшний момент, у них появляется прямая заинтересованность с нами взаимодействовать, потому что мы их обеспечиваем работой, по-честному, сдаем за них налоговые все декларации, если это необходимо, даем какие-то плюсы, бонусы, коврижки, ремонт машин. Случилось что-то, авария, тут не только дальнобойщики приедут, а еще от нашего кооператива приедет, там мастерская тебя починит, там ты не будешь на морозе сидеть. Если там надо тебе выспаться, пожалуйста, у нас кооперативные гостиницы в каждом городе, пожалуйста, останавливайся, столовая, покушал, попил. И все это для кооператоров, вот за такую цену или вообще бесплатно, если ты вклад вносишь и находишься вот в этих вот уже кругах, да? Либо за, ну, понятно, понятно. И так далее. То есть вот такая программа, если нам ее рассчитать, это будет некое ноу-хау, которые на сегодняшний момент себе могут позволить крупные корпорации, но только для своих целей. А мы делаем это уже для нашего единого союза кооператоров всей Руси, а может быть и заграничных тоже. Потому что для сервера пофигу, что обрабатывать. В рублях, в евро, в тугриках и так далее. Мы переводим все в одну эквивалентную валюту, внутреннюю, трудодень, опять же в кавычках, и решаем все вопросы, которые что в Германии, что в России, что на Филиппинах, совершенно одинаковые. И решаются они совершенно одинаково, без учета привязки к доллару и к ФРС. Понимаете? И воспользоваться можно хоть в Антарктиде, будешь там пингвинов перевозить на санях. Вот. Так что вот такая программа на сегодняшний момент нам будет очень нужна. Это вот как раз ответ на тот вопрос, что будет полезно и предпринимателям, потому что предприниматель видит базу, в которую он сдает что-то, свою продукцию. А кооператив – это, еще раз, большое количество людей, которые готовы эту продукцию потреблять по тем ценам, которые нас интересуют, с тем качеством, которое нас интересует, для того, чтобы решать наши вопросы. Получается, кооператив, если правильно его построить, он интересен будет и частным лицам, очень удобно получающим свое, и в то же время он будет полезен и интересен предпринимателям хотя бы среднего уровня. А сейчас вы все видите крах предпринимателей среднего уровня, ну прям налицо, и даже сейчас уже крупные предприятия будут закрываться многие. Вот такая мысль, такая идея. Как вам? Да, маленькое дополнение, что в одну сторону было сначала было рождено предложение, и мы выясняли спрос, а еще в обратную сторону собираем спрос и размещаем, условно говоря, госзаказ. Да, и берем лучшие мандарины. Мало того. Мы еще и авансируем. Мало того, к примеру, представим, что один кооператив пока не имеет своего транспорта. Ну, к примеру, ну не договорился, да, нету дальнобойщиков у него. И он вывешивает сюда же, что есть задача перевести груз. Например, мороженую рыбу нужен не просто какой-то там, а рефрижератор нужен. И тут мы видим, кто-то проезжает отсюда, вез, что-то сгрузил, и он может сюда доехать, там 50 километров, загрузить эту рыбу. И тут же сразу появляются заказы по тем городам следования, по которым будет идти. Он, например, не в Абхазию будет ехать, а вот сюда, там до Волгограда условно, да? либо там до Урала он едет, в Татарстан там едет, который уже эту рыбу, по сути дела, разобрали. Теперь вопрос, как вы думаете, предпринимателю будет интересно, если он выставляет свой лот, там 5 тонн рыбы, мороженое, вот такое-то качество, а у нас кооператив еще и будет иметь, вот тут я стер, вот тех самых, которые следят за качеством, свое ОТК. И если вдруг кто-то поставит гнилую, вонючую рыбу, с ним вообще больше никто разговаривать не будет. А если это внутри кооператива кооператор поставит, ребят, тут вообще вплоть до выбрасывания из кооператива. С волчьим билетом, понимаете, да? Поэтому предприниматель будет заинтересован в этом кооперативе находиться, держаться за него зубами, потому что здесь очень много плюшек для него полезных, реализация товара, кооперативная помощь. Если необходимо расширение, а мы можем про банки кооперативные дальше поговорить, про банки кооперативные, как они работать могут, и целую систему выстроить. Если предпринимателю нужно расширение, и наш кооператив понимает, что предприниматель для нас очень полезен, интересен, и он для наших родов трудится, а не просто бабло зарабатывает, мы даем ему необходимые средства для того, чтобы его предприятие внутри кооператива развить. И тогда это становится уже не просто его частным, а народным предприятием, где он сохранил свои какие-то там все вот эти плюсы, где он остался там каким-то долевым собственником, ничего не потерял, но при этом расширилось. То есть мы ничего у него не отняли, мы еще и добавили. Здесь только надо учесть, что публичная информация, к которой мы стремимся, самый важный вопрос, к кому принадлежат средства производства. Вот. И к этому мы тоже должны подойти. Чтобы средства производства стали общественными. Я понял твой вопрос. Это очень правильный вопрос. И он должен быть предусмотрен в нашей деятельности. То есть если мы предпринимателя к себе призываем, то в этом случае мы должны понимать, он останется до конца предпринимателем, тогда он будет частично, ну, входить в кооператив, само собой, да. Но в этом случае тогда мы оставляем за собой право создать свое предприятие народное. И у кооператора, у вот этого предпринимателя, будет вопрос. Он чувствует, что здесь все круто, хорошо, что мы обеспечим на самом деле сбыт его продукции, поддерживаем его качество, приводим ему там партнеров, сырье поставляем и так далее, через кооператив. Но станет вопрос, вот если мы говорим, мы задумали открыть новое предприятие, и если ты останешься в форме вот просто предпринимателя, ты всему кооперативу будешь уже не очень интересен, потому что ты будешь тормозом для всего кооператива. Согласен ли ты свое предприятие перевести в формат народного предприятия, оставив за собой какие-то там, ну, плюсы, да, ты же пока живешь, ты там и так далее. Или ты хочешь вообще там вот полностью в народное перейти. Мы даем ему такую возможность, потому что рубить с кондачка мы не будем. Будем всегда разговаривать, договариваться. Вот этим и хороша читайская модель, что человек то, что он уже заработал, создал, может перенести это в инвестиционный фонд, из которого потом он получает дивиденды. Да. В чистом виде это переносит, и получается, что он не теряет. И это тот плюс, который помогает ему перейти в систему кооперации. Да, ну так учитывай, дивиденды – это первый уровень договора деньги, от которого мы должны потом будем через какое-то количество десятков лет или, может быть, там пятилеток отказаться, потому что это будет тормоз для всех. Но на этом этапе вот такой формат, когда человек свое предприятие вносит и оставляет себе какие-то коврижки, или там, например, как инвестиции, да, он внес, либо как долю, или что-то еще, и с этого что-то получает, какое-то время мы оговариваем, то все нормально. Например, на Урале мы договорились, вот там был вопрос, мы запускаем предприятие, например, производство корм, да, вот после того вот уральского нашего затвора мужского, родились два предприятия, ну, не то чтобы родились, одно родилось, второе усилилось, уже существующее. И стал вопрос, а как быть тем, кто внесет средства? И были там разные моменты, просто подарить, первое было. Второе, подарить, но на время, то есть с возвратом, когда раскрутится. Третье говорит, подарить, конечно, это здорово, но мы вносим, и потом, значит, ну помнишь, да, разговоры все эти, чтобы проценты какие-то возвращать. И сошлись на среднем таком, что кто хочет дарить, дарите, никто не запрещает. Вот, если у вас такая возможность есть. Если вы как инвестор выступаете, то с точки зрения какого-то срока устанавливается возврат средств, а не всю жизнь. Понимаете, да? То есть ты вернешь свои средства и плюс еще дивиденды получишь. Но они будут ограничены не всей жизнью, а каким-то конкретным сроком. Тогда получается, ты и прибыль получишь, и вернешь свои средства, и подумаешь дальше, что с этим делать. А не просто так деньги заморозились, или там ты все время получаешь, получаешь, получаешь, получаешь. То есть здесь нужно договариваться. Нужно договариваться, чтобы никого не обидеть, чтобы все были, ну, понимали, что они делают. Так, по поводу банка, давайте я сейчас дам возможность Алексею выступить. А по поводу... Сколько времени даем? Давай тебе вот так вот прицеплю, чтобы ты прям это у нас был крутой. Какой сейчас вот так вот сделаю. Вот так вот. А помни, крата сестра талант. А я что, могу стереть, да, Леш, потом? Ну, в целом, если у вас нет понимания, что такое блокчейн, то вот Алексей вам нарисовал блокчейн. То есть, ну, все, что там в малом, большое в малом, малое в большом, короче, все одинаково. И с точки зрения программного обеспечения, блокчейн — это просто огромные базы данных, которые распределены по большому количеству компьютеров, так скажем. То есть, есть какой-то один сервер большой, есть в каждом кооперативном участке или... в каждом кооперативе компьютер, выделенный под это, на котором хранится часть общей базы. Вот, и она дополняет свои вычислительные мощности в общую базу. В общем, и как бы так получается хранить все эти данные. Вот. При этом мы с вами легко можем отслеживать все происходящие события. Ну, то есть мы, например, подали заявку в Абхазию, будем продолжать эту же тему, вот, там, на определенное количество мандаринов, там, тонн такого-то качества и так далее. И это отобразилось все в смарт-контракте. Тут без разницы. И они подтверждают, кто-то, какой-то производитель там подтверждает и говорит, я, ну, плюс отвечаю по этой заявке. Все, в такие-то сроки и так далее и тому подобное. Вот. И по сути эта информация записывается в электронном виде и хранится. И дальше каждый, кто складывался деньгами, так скажем, на закупку, будет, когда забирать свой товар, он как продолжение следующая ячейка. Забрал, забрал, забрал, забрал, забрал, там, или отказался, например. И все будет... Ну, вся схема, все движение всех денежных средств, договоренностей и так далее становится абсолютно прозрачная и доступная каждому члену. То есть вы с телефона заходите и смотрите жизнь кооператива. То есть это не так, как сейчас банковское дело выстроено, где я вам назову фьючерс, и вы не поймете, что это такое. Ну, может, кто и понимает, и не то, что, а просто, что есть много разных интересных слов, а по сути своей они, фьючерс, это обозначает просто договор о том, что мы когда-то у вас что-то купим. И все. А просто набор всего вот этой пыли, чтобы, непонятно, углубляться неохота было. Ну и как следствие возможность делать, что хочешь. Вот, поэтому, ну вот схема блокчейна, она такая. То есть я ее частично уже начал реализовывать там в ростовский филиал отправил компьютер и так далее. Я вообще много уже чего сделал, по этому пути прошелся. Вот. Но, как Алексей правильно сказал, и знаете, вот я... Есть много бизнес-литературы всякой, но я вот вам не рекомендую ее вообще читать, потому что она по большей части написана шарлатанами. А есть одна книжка «От хорошего к великому», которая написана физиками и математиками. Они 15 лет изучали международные всякие компании, объединения, ну, в общем, производственные и так далее, и выявили логику определенную. И они выявили, что первое, что, ну, позволяет этим компаниям стать, ну, мощными, так грубо говоря, и жить, ну, в веках, это вопрос, на который они отвечают, типа, сначала кто? Вот самый главный вопрос, то есть, типа, люди... Ни цифры, ни компьютеры, там, ну, ни, короче, все это не важно. Важно люди. Кто будет этим заниматься? А если говорить о кооперации, то там встает сразу несколько вопросов, типа, ну, раскрывающих, это там производители, например, чего-то, там, кто это будет потреблять, кто будет управлять и так далее и тому подобное. Вот, и без поиска вот этих людей, ну, дальше, короче, двигаться вообще, в смысле, нет никакого смысла. Вот. И, ну вот, мой опыт показал, что этих людей на самом деле очень трудно найти. Вот прям честно вам скажу, потому что очень много людей говорит об общинах, короче, о том, о сём, о патриотизме, о третьем, о десятом. А когда вот становится реально вопрос, типа, бабок, короче, тут прям рассыпается все. В смысле, ну, можно пройти огонь, воду, а медные трубы обычно прям, ну, все, стоп, короче, никто не проходит. Вот. И вот для того, чтобы, вернусь к программному обеспечению, оптимизировать все эти процессы, ну, в смысле, уже есть все алгоритмы, разработчики, встает вопрос просто финансового обеспечения, потому что, ну, один нормальный сервак, который, чтобы вот это все заработало, нужен там миллион хотя бы. Просто взять и купить эту машину, чтобы начало работать. Можно дальше колупаться, в смысле, ну, там, и знаете как, я в какой-то момент такой решил, я, блин, сделаю, короче, чтобы мне это не стоило. Ну, потому что мой жизненный опыт говорит, что, ну, нет ничего невозможного. Вот, а... Ну, короче, здесь я вперся, в смысле, и не смог пройти. В одного не проходится. Нужны люди, нужна общность, короче. Вот, а, ну, как-то вот ее надо настроить, найти там. А объединяет реально круто дело. Вот этих людей я искал следующим образом. То есть, ну, я начал с того, не чтобы пункт выдачи там открыть, а вообще потестить рынок. Вот люди захотят покупать хорошие продукты. И мне пришлось там находить этих фермеров, которые не выращивают продукт с помощью химии и так далее. И это один процесс большой. Потом, отчасти эти люди уже не хотят ничего делать. Ну, они такие, типа, у нас есть быстрые деньги, ну, образно. У меня рыба подходит, короче, я ему говорю, давай в долгую сыграем через кооперации, к нему Дагестан приезжают ребята и говорят, ну, у тебя сейчас все, заберем, вот деньги. И как бы я с ним не договаривался, он, в смысле, взял быстрые деньги, короче, и все. А ты остался, в смысле, с заказами там, короче, понял, в смысле, с грязным лицом, и, ну, и ты ему ничего не скажешь, типа, ну, он так решил, хозяин-барин, короче, вот и все. И в какой-то момент мне приходилось самому лазить там, в смысле, с неводом, поняли, что из прудов, чтобы рыбу эту поймать, потому что я там людям обещал, короче. Ну, спрос есть. Вот как только ты сделаешь людям продуктовую корзину домой, в смысле, и сможешь ее каждую неделю поставлять, в смысле, ты победил на этом рынке продуктов. Я вам говорю, это не просто так, а как человек, короче, который управлял корпорацией американской на территории Российской Федерации. Я отвечал за Татарстан, Ульяновск, у меня заводы были, короче, на территории. Я понимаю, что такое продуктовая промышленность, прям в полном ее объеме. И вот если эту корзину смочь предоставлять, ну, а потом, делая, короче, параллельно еще пункты выдачи, то вы прям, ну, в смысле, заберете рынок. Потому что сейчас вот эти чижики, пятерки, все, они уже сдали позиции, им уже... Все они отсюда высосали, все соки. Ни ассортимент они не держат в магазинах там и так далее и тому подобное. Им уже это не интересно, потому что все попилено. Все. Все посчитано, попилено и так далее. И это можно сделать. И здесь, конечно же, без технологий сейчас, но это жестко будет. Типа бухгалтерские балансы сдавать... Бухгалтера просто не вывезут вот эту, ну, понимаете, короче, можно будет впираться прям. Но и здесь же открывается, через бухгалтерский баланс открывается там, ну, финансовые потоки, потому что вот, ну, опять же, люди, короче, кто на это? Вот у меня кооператив в Саратове. Короче, я всем собственным примером показываю. Говорю, смотрите, это делается так. Берется все свое имущество и вносится в кооператив. И вы получаете капитализацию организации. То есть у вас организация с капиталом становится. Типа у Coca-Cola 80% ее капитализации, стоимости ее компании, акции, это рецепт. 80%. Бабки всегда плавают где-то. Ну и типа Apple, это тоже их искусство, ну, потенциалы интеллектуальные, короче, понимаете, оцененные, внесенные бухгалтерские балансы. Короче, показываешь все, делаешь, все проходит, бухгалтерия принимает, короче, на выходе у тебя кооператив с активами, все. Но ты один, короче. Потому что все люди, которые вот не верят, ну, вокруг тебя они сначала не верят, и говорит, блядь, тебя не примут, там, тогда все это происходит, а потом просто, ну, ничего не делают. Потому что дальше надо двигаться, короче, если нужны деньги для развития. Тогда это были банки, я ездил с банками. ВТБ готов был встречаться, топ-менеджмент, на разбор вот этой франшизы продуктовой, короче. Ну, с кем ее делать, короче, вообще непонятно. Ну, в смысле, я уже прошел этот опыт, когда ты сажаешь себе там 15 человек на горб, короче, и попер, в смысле, через в какой-то момент, ну, силы заканчиваются просто. И ты такой, ну, блин, в целом я самодостаточная личность, а как бы я и сам могу выжить и семью свою прокормить. Все, мне дальше не интересно. Типа помочь кому-то, ну, окей, давайте, объединяемся, да, я согласен, короче, геноцид там, туда-сюда, тыры-пыры. Ну, а и что? Как бы, да, геноцид. И что? Вот мы даже здесь в комнате собрались. Изначально, типа, мы все знали, что да, это так. А потом бабки и все. И похрену, что там меня соседа лупят, там этого насилуют, короче, там то происходит. Меня не трогает, короче, и все. Ну, моя хата с краю. Как бы мы там на наших братьев не гнали за это, а мы-то такие же, короче, получилось. Вот. Как только эта программа работает и как только начинается оборот, понимаете, в каждом регионе уже есть образец сайта, короче, который работает. В смысле, все, у нас были уже прям налаженные поставки. У нас уже были клиенты, которые такие, так, вот мне, короче, там говядина, яблоки, молоко, там туда-сюда, тыры-пыры, все. Нужны машины доставки, рефрижераторы. Опять же, нужны деньги. Вот сейчас, на первом этапе, если этого не будет, денежного, ну, какого-то вливания или хотя бы вот этого, типа, давайте, у меня там несколько гектар земли, у меня там дом, короче, давайте все оценим. Скинулись в кучу, пошли, короче, к властям, сказали, программа такая-то. Они же еще как бы меняют эти программы постоянно. Ты сегодня открыл одну форму кооперации, потому что ты подходишь, короче, под программу, а ты на следующий год, ну, там, подготовился, бумажки там туда-сюда, на следующий год приходишь, а ты уже не подходишь под условия программы, потому что они поменялись. Потому что, да, в том году их никто не выбрал, короче, они, ну, сразу же там имитация бурной деятельности огромнейшая, что там мы допустили ошибку, когда составляли программу, что все, оказывается, кооперативщики должны быть с сельской пропиской, вот тогда все деньги будут рост. Ну, и, короче, и вот этот цирк, он не, ну, не закончится, пока не придут нормальные мужики и не скажут, короче, вот мы возьмем деньги, вот мы сделаем дело, короче, мы перед вами отчитаемся, и мы не ссым. Вот. И деньги сразу появятся. И отчитаться за них тоже поможет программное обеспечение. Ну, реально, в смысле, сейчас это 1С-ка, которую можно перепрошить прям под кооперацию нормально. Мы ездили в том году, что ли, год назад, к Алексею Родосфера. И там встречались с ребятами в Москве, короче, которые прям профессионально занимаются 1С-кой. Ну, прям программеры. Короче, делают для серьезных, для ФСБ 1С-ку писали там и так далее. И я говорю, парни, вот, короче, вот что нужно сделать. Я вот так сел, там нарисовал, ну, так же вот, как Алексей еще. Они такие, о, готовое, в смысле, ну, техническое задание. Все для кооперативов, да. Ну, она, да, ты ее просто под себя заточить, понимаешь, короче, чтобы вот избежать всех этих нюансов. Потому что там возникают проблемы, понимаешь, как только ты начинаешь гонять большие деньги, в смысле, и у тебя, например, есть человек, который отвечает за закупки, он взял карточку кооперативную, и тебе надо ему переводить там деньги туда-сюда, у тебя бах и стоп по счетам включается, понял, в смысле, потому что 115-й шлен ФЗ, я уж не помню, там что-то типа террорист там, туда-сюда, неси кучу всего, отчитывайся, ну вот как Леша говорит, а у тебя должно автоматически все работать. Типа они остановили, у тебя автоматом программа туда начала отправлять письма. Прямо вот каждую минуту, пока счет не будет разблокирован. Как только у тебя будет реализовано это, они перестанут тебя трогать, короче, понял? Лишь бы ты не, ну, не засыпал их в ответ этими, ну, типа объясните это, а вот вам отчет. А почему претензия, да. В смысле, в Германии мужик, над ним летал, короче, самолет, поняли? Ну, там, проходил путь. Он вытащил датчик, децибелы мерил. И как только превышал, у него бот отправлял письмо в администрацию. И в смысле, ну, то есть он уже этим не занимался, автоматика занималась, короче. И в смысле, все поменяли там самолеты, чтобы там все закон соблюдать. Писал просто и все. Сейчас боты делать, чтобы привлекать людей в кооперацию и так далее, это вообще в смысле элементарнейшая тема. Но пока там открыты искусственные интеллекты и так далее. То есть вообще на это заморачиваться не надо. Можно делать прям, ну реально дело, короче, хорошо. И технологии сейчас в помощь, ну очень круто. Но на них тоже нужны деньги. И... Ну, я вот, мое видение реально, в смысле, что, ну, вот, открывая сеть там, в каком-то регионе, можно объединиться, оставить там семьи на какое-то время, короче, ничего с ними там не случится, никто не умрет без нас за полгода. Но за полгода можно этот корабль, короче, ну, в смысле, привести в нормальное рабочее состояние и пустить в плавание, и он поплывет реально. Вопрос весь, короче, ну, то есть, команду соберем. Да, да. Если эти люди, короче, потому что, смотрите, ну, на самом деле в стране очень много в разных направлениях движений. Там на Алтае, например, ребята готовы все там принимать, там отдых, лечение, туда-сюда, тыры-пыры. Все, в Екатеринбурге сделали свою крипту. Все, у них уже сайт, короче, где кооператорщики обмениваются продуктами, в смысле за крипту. Все, понеслась отдых в Петербурге, в Алтае лечение в Крыму с продуктами. Там маленькое производство пока, там всякие эти супы, тушенки и так далее. Но все это потихоньку там развивается. И, в общем-то, ну, надо и здесь, ну, ставить на ход, короче. И уже с этим готовым, в смысле, ехать с остальными, объединяться и находить решение. Все. И это неизбежное будущее. Тут самое главное, как вот Леша говорит, буфер, короче. Начните работать со своей головой. Все. Вот это самое главное, что надо. Потому что вот эти мысли, как это... Один раз я читал книжку очень крутую, знаете кого? Березовского, помните такого? И он раз, он писал... Говорит, про как они забрали наш принцип из наших сказок. Вот типа, говорит, смотрите, у русских Иван дурак, лежит на печи, короче, и ничего не делает. Потом у него происходит какая-то ситуация жизненная, он полностью в нее и приходит там к полцарству, ну, грубо. А есть, говорит, ну... Очень умные люди, они вот прям пипец какие умные, они вот сейчас сидят и весь этот план с каждой проблемой, которая может возникнуть, денег не хватит, у них мотивация, у них то, у них все, у них, у кого-то у них, мы о них думаем, вот такая у нас голова с проблемами, короче, и потом вот с этим всем грузом мы типа отправляемся в путешествие. Ну и конечно же это путешествие через решение всех этих проблем. Вот с этим надо разобраться, и тогда вообще проблем никаких нет. Потому что все работает. И, ну, тех, кто впервые с этим соприкасается, Я вас хочу поздравить, теперь вы как бы, прикиньте, всегда будете об этом думать. Потому что, блин, вы начинаете, у вас в голове начинает открываться часть мира, короче, да, о которой Леша говорил в начале, ну, человеческого. Не вот этой вот возни, короче, ну, не знаю, как это, даже не животный мир в натуре, это что-то, блядь, отвратительное, а человеческое. И этот свет, он неизбежно сейчас будет вас... Как бы это самое, блин, а ведь вы будете спать ложиться, а он вам такой, а ведь можно жить по-человечески. Вот, поэтому я приехал, вот моя цель, мы как-то там в начале в самом переписывались и говорили о том, что познакомимся, у кого какая цель. Вот, у меня огромный опыт жизненный, в смысле, меня учило там университет, тюрьма, улица, корпорации, короче, там, и так далее. Я там спорт в моей жизни, я чемпион там. И, короче, я везде все попробовал и сделал вот такое заключение, о котором только что вам сказал. Типа в таком мире неинтересно жить. Он, ну, слишком предсказуем и слишком уже туп. Да. Как мы можем это реализовать сегодня, завтра или после того, как мы разведемся? А ну вот у нас есть еще там завтра с вами там и так далее. Не, у меня есть готовое, понимаешь? Но это ненормально, короче, дать вам готовое. Не, я к тому, что у тебя есть готовый рабочий алгоритм, да? А можем ли мы, ну, условно, да, стать его частью у себя на местах? Кто-то из Иванова, кто-то оттуда. Ну, давай как-то вот думать, короче, как это... Потому что я тебе говорю, есть там, вот я, мы собрались в группе, типа визитка, кто что из себя представляет. Если я тебе сразу скинул, в смысле, что вот есть там Ростов, Алтай, там, там, там, там, там, там, там. И все открытые эти люди, они все об одном и том же, короче. И мы, кто здесь остались, я уверен. Да, все об одном и том же. Давайте просто понимать и объективно говорить. Есть, например, у Кей проблема в финансах, короче. Понимаете, как ее решить? Потому что, ну, это просто бабки, и все, это, ну, не какая-то, это никакая не энергия, это как гвозди, бля. Вот если бы мы с вами сейчас решили дом построить нашему брату, понимаете, у нас бы быстро все вопросы мы бы поняли. Там у этого лес есть, у этого гвозди, у этого то, сейчас туда-сюда, тыры-пыры, бах, дом готов, короче. Как вопрос о бабках, мы в тупнике. Да, это не наш инструмент, ну, сейчас сделаем, будет наш. Ну, какие вопросы, да, или какие вот эти кадры преткновения, если это финансы, то давайте закинем, потому что у нас же есть люди с деньгами. Может быть, они нам помогут. Ну, давайте с ними встречаться. Короче, я тебе говорю, я могу показать, в смысле, я вам показывал примерный ход мыслей, короче. Я вам говорю, есть вариант там понимания, как производство должны работать, то, сё, третье, десятое. Но мы вот без этой штуки, мы без нее все правильно, короче, мы не двинемся. Потому что это реально ресурс, короче. Ресурс для нас самих. Нам тело надо питать. Ну, как ни крути, пока еще праны, типа, все не питаемся и так далее. Смотри, опять же, интересно, вот этот человек, там, или кто-то там, сообщество с деньгами, да, это опять международное. То есть мы опять нет, сделаем нет, человек, который здесь, подождите, есть там связи с деньгами, есть у кого есть там связи какие-то. Я просто предлагаю кидать список. Ну, вот что нам сейчас... Так вы вообще нормально, в смысле, в Орле. Я вам поэтому и сказал, давайте, короче, вот в Орле это и делать, в смысле. Давай стартовать отсюда, чтобы это все было, чтобы там все эти люди все видели, короче, там и так далее. Давайте мы сюда и приехали. Я знаю, что... Давайте мы все равно друг друга, ну, там, советуем, да, исключение. У кого есть какие-то возможности, у кого есть какое-то производство, все равно до сих пор не понимаю, у кого что есть. Ну вот, давай выходить, короче, и рассказывать свое видение о себя внутренних. У меня все просто, короче. У меня есть три принципа, на которых я базируюсь, в принципе. Это вот совесть, общность, созидание. Все. Я так вот упаковал свою жизнь, короче, на данный момент. Вот я это вижу. Если мне предлагают просто тупо заработать денег, и даже время на это не трачу, в смысле, потому что это вообще неинтересно просто и все. Если бы у меня были такие какие-то мотивы, я бы, короче, ну, здесь бы точно, наверное, не был. Вот. Вот мои основные принципы, смыслы моей жизни, короче. Мне интересно вот это. Дальше у меня есть, ну, понимание, что вот в этой формации пребывать, короче, мы больше не можем. Ну, это губительно для нас, как для цивилизации, русской цивилизации. Короче, может быть, это... Ну, еще 2 года назад мы говорили о том, как можно запретить, короче, в смысле, там, Достоевского и так далее. Парни, через 3 года, короче, ну, в смысле, только мы здесь об этом и говорим. Блин. Вот так это и происходит. Вот так на наших глазах, короче, это потихоньку будет уничтожаться. И вот есть книги невероятные, там, Гюстав Любов, например, почитайте. Там это написано, как только цивилизация принимает чужие правила игры, короче, ей конец. А нам принесли все законы, МВФ там, и так далее, и тому подобное. И мы сейчас в этом, типа, лучшими не станем мы никогда. Там изначально, ну, в ловушке, короче, вот и все. И есть вот такая форточка, кооперация, которая, да, позволит, в смысле, выскочить. А что про банки? Что про банки? Ну, я, в смысле, это самое, ну, что, у меня были сложности с кооперацией с банками. Очень сложно, когда ты все вот это понимаешь и взаимодействовать начинаешь, и говоришь, мне надо, например, 25 кооперативных счетов. То есть у меня 25 человек, которые занимаются кооперацией, живут этим. Ну, типа там бухгалтер, там управление, там то, сё, 3-10. Вот они полностью свою жизнь посвящают кооперации, как бы, и кооператив берет их на свое обеспечение. То есть у него все, должна быть карточка кооперативная, свой счет, короче, вот его вся жизнь должна проходить через эту карточку. Плюс там, когда он это все тратит, а мы, например, с внешней средой тоже ведем товарообмен, там, с НДСом, короче, что мы НДС потом возвращаем, все его покупки же с НДСом происходят. И так далее. Там очень интересные, выгодные вещи открываются. Вот. Но банку очень скоро начинает, короче, такой теплан 5, короче, 10. А дальше он начинает, ну, тормозить. Они уже не хотят работать с таким. Для них это сложно, много операций и так далее. И там, то есть они уже сами привыкли выдать тебе карточку, в смысле, вот и все. На этом закончилось взаимодействие, да. Вот. И я поменял несколько банков, с кем-то у меня прям серьезные были разговоры, потому что мне в 2023 перед Новым годом закрыли вообще счета в открытии. Я приехал туда, сел вот так перед ними и сказал, все, вызывай ФСБ. Говорю, ты мне, ну вы мне же заблокировали счета, вы меня подозреваете в терроризме. Вызывай, пусть приезжают разбираться, давай, все, хорош этим заниматься. В итоге они мне в течение 15 минут прям... Одним звонком открыли все счета, я снял все деньги, короче, они как бы, все, вы больше не наш клиент. И все, вот, ну, вот это крайняя ситуация такая была. Вот. Не знаю, банк, брат, я, короче, ну, реально, как бы это ни шло вразрез там с законами, ну, РФ, короче, я за свою валюту однозначно. В смысле, потому что, ну, есть... Невероятные, в смысле, ну, вариации сейчас это решить, короче. И кооператив – это единственная форма, которая говорит тебе о том, что да-да, ты можешь внутри, обмениваясь паями цифровыми, без разницы какими, короче, ну, в смысле, получать, приобретать недвижимость за крипту и так далее, и тому подобное. И это просто еще не, мало кто понимает, понимаешь, в размерах страны там и так далее. Когда понимать начнут, ну, начнется там движение. А эти ребята, которые в депутатах сидят, начнут тогда башку чесать, типа, и так далее. А если ты к этому моменту соберешь, понимаешь, там не 1000 людей, а 20 тысяч там, или, ну, 20 тысяч, и пойдешь уже, в смысле, разговаривать о том, что, блядь, сорян, никакой войны, просто давайте жить по-человечески, в смысле, ты разрулишь. Ну, а пока ты, короче, 10 человек, в смысле, с тобой никто не разговаривает даже. Ты не интересен. Вот, как есть такой Мельниченко, наверное, кто-нибудь видел, вот я с ним встречался в Москве, как бы он сказал, дайте мне 5000 людей, которые на что-то готовы, можно, в смысле, поменять все. Вот, он говорит, я вот на Ютубе выступаю, потому что нет этих 5000, вот просто языком чешу, типа вот так вот, ну, хотя бы кого-то там поднимать и все. Вот, а тут же, ну, не только, ну, мы то, что мы потребляем. Вот Леша говорит, СМИ, там, то есть у тебя в кооперативе сразу в уставе, типа, у нас свое, СМИ, короче, у нас свое, у нас своя еда, короче, понял, у нас свое образование, в смысле, и так далее, и тому подобное. И у тебя, как только начнут люди есть еду более-менее, у них сознание чиститься начнет, понимаешь? Их уровень мысли начнет по-другому мыслить. Когда они будут переключаться в другое информационное поле потихоньку, в смысле, они еще больше будут, ну, приходить в себя, как бы. А сейчас у нас геноцид, у нас он по всем фронтам, у нас рынок продуктов отдан, короче, ну, корпорациям. Информация через корпорации. И куда ты не плюнь, короче, в смысле, твоим сознанием управляют. Ты родился, короче, и все там. Шаблон на шаблон, шаблон, шаблон, шаблон, шаблон. И чтобы это, ну, привести человека в какие-то чувства, ну, все это надо делать. И если эти люди еще остались там, потому что у меня был момент, когда я такой, типа, все. Типа, нет русского духа на Руси больше. Я проехал всю, блядь, страну, извиняюсь за выражение. И, короче, бабки. Я людей встречал, которые мне в цвет вот этим летом говорили, слышь, что ты мне тут рассказываешь? Я родиной торгую на Алтай. Когда там вон пацаны, короче, ну типа с автоматами. И это норма, типа, в их голове. Так что, ну, короче, вот есть время, давайте как-то продумаем. Этот план за 2 дня можно создать. Поэтапный прям, ну типа, конкретный и так далее. Чуть-чуть. Завтра ребята приятно, они предложили вот есть какая-то общность людей, и кто-то чем-то занимается, ну просто пока на первом этапе, кто-то чем-то занимается. Выбрали кого-то одного, и вся вот эта общность поддерживает этого человека. Ну, допустим, у него производство что-то, еды какой-то, да, продуктовой корзины. И вот эти все регионы, или вся вот эта, вся вот эта общность, она поддерживает конкретно этого человека до того уровня, пока он не расплетается там с какими-то долгами, ну, то есть пока он не встанет, ну, начнет полной грудью дышать. Потом выбираем другого человека или другой там, регион, ну, и начинаем все теперь его прокачивать. Ну, вот такой. Ну, вот нюанс встает, о котором Леха говорил. Мы можем объединиться в мировое фонды, только где мы сейчас видимся. Но формировать общественные народные предприятия, Это подразумевает. Да, именно народное предприятие. Нам нужно вот это. Мы его создаем, могли бы изначально народное. Вот. И развиваем. Ну, в рамках кооперации. Когда ты прокачиваешь, как бы, а завтра он все отсюда. Нет, согласен, конечно, он должен быть ответственным перед общей целью, перед общим результатом. Но просто нужно выбрать какой-то. Да вот смотри, ну короче, давай выбирать в смысле. Вот есть определенные ниши, короче, мы просто можем с тобой по деньгам их сейчас по статистике померить. Типа, на что люди больше всего тратят денег? Еда. Все. Вот, еда, короче. Вот, типа, мы говорим, это кооперация — это путь за ресурсом. Первый, короче, самый большой ресурс лежит вот здесь. То есть, да, здесь есть большие киты, которые рынок там и так далее и тому подобное, но океан настолько огромный, что ты свою лужу очень быстро забираешь. То есть ты очень быстро, ну в смысле без донатов уже жить можешь, короче. Тебе нужен какой-то там капитал в начальный, ты сразу делаешь, как бы, и вот Леха правильно говорит, с одной точкой, ну, нечего ловить, в смысле, надо открывать сразу там 5, там, не знаю, в городе, ты-тыч, и тогда это, в смысле, и у тебя все, поехали гонцы фермеров, в смысле, давайте, заходите, ставьте продукт, короче, и то они тебе на первом этапе тоже скажут, мы тебе подрелик не даем, потому что сорян, рыночные отношения, вот. И, короче, потом ты через какое-то время заслужишь у них доверие, в смысле, и все, они начнут с собой нормально работать, короче. Вот. Вот это самый простой путь. Вот он, объективно самый простой. Всем понятно, все, да, нормальная еда, короче, спрос на нее есть, он и у спортсменов там, то есть ты во все категории покупательские попадаешь сразу. Все ништяк, все. Вот с этого, ну, на мой взгляд, надо двигаться. И не ставить, короче, ну, цель, что мы какого-то индивидуума, короче, прокачиваем, а мы общее дело делаем. Будет дело делаться, короче, мы всех прокачиваться начнем, потому что мы будем сталкиваться с задачами, ну, учиться их решать и так далее. И тут самое главное опять с башкой, ну, помириться, что, короче, это путь, вот ты сейчас этот шаг сделал, и, блядь, когда он кончится, вообще непонятно, короче. Ну, и это кайф, в смысле, это именно кайф, короче, что ты прикладываешь руку, ну, посмотрите, ну, реально, пиздец, мы в разрухе, блядь. Ну вот сядьте на тачку, проехайтесь по стране, ну это пиздец. Я, блядь, сори, короче, за мат, но слов других нет. И в смысле, ну, это, и это же прекрасный момент для того, чтобы расти, когда это все гниет, короче, вот в этом перегное, в смысле, взрастает самый ништяк и на, ну, на века. Вот прекрасная возможность для всех амбиций, мотиваций, там, для кого в историю войти, для кого чё, короче, в смысле. Выбирай, вставай, попёрли. Всё, я закончил. Так, ну что, перерыв вам нужен какой-нибудь? Давайте, на чай.